Проклятая система. Две недели кажущихся бесконечными прыжков через гиперпространство, и Троян вышел из длинного тихого коридора между звезд и, как старый краб, выскользнул в губчатое сердце системы, которая носила в себе запах забытых клятв и мертвенно-бледного света. Не было там приветливой ровности орбит, не было глади чистого пространства. Это место было словно целиком соткано из шума. Из всплесков от сталкивающихся осколков, шороха пыли, которая вела себя словно живой песок, и молчаливых зон, где даже лучи звезд теряли голос и начинали шептать друг с другом старые легенды. Сначала им встретился весьма плотный туман. Он не был ни паром, ни газовой дымкой. Это был плотный, как старое полотно, туман, чьи нити тянулись на километры и ломали свет на тысячи колец. Он не светился, а хранил свет, поглощал, уводил, прятал. Лазерный луч, выпущенный наружу, падал на него и возвращался искаженным, как рассказ, слышимый через стекло. На Трояне практически сразу погасили все возможные, даже коммуникационные фонари. И все лишь потому, что фонари не могли победить этот мрак. Они лишь выдавали таким образом свою собственную позицию. Туман прятал камни, а камни не просто булыжники. Это были ротированные тела, переломанные миры, чьи поверхности блестели кристаллами, словно слезы металла. Астероидные поля тут не были расположены ровными поясами. Они переплетались, пересекались, сплетались в узоры, как старые татуировки на коже гиганта. Коридоры между ними были узкими и резкими, неправильными, как трещины в черепе. Любое неверное движение, и корабль оказывался между двух стен. Очень быстро. И от гравитации и рваного камня не спасали ни маневры, ни сила двигателей. Были тут и аномалии, и надо сказать, что их было слишком много, чтобы верить в случайность. Малое притяжение, играющее в бок, волны радиошума, которые как сквозняк идут по арматуре и сводят с ума датчики. Полевые сдвиги, что искривляют компасы и заставляют приборы видеть вещи, которых нет. В одном месте туман образовывал ложные звезды, маленькие холодные искристые ядрышки, которые манили, как маяки, и вели к неминуемой катастрофе. В другом пространство было словно пергамент, и на нем виднелись тонкие, почти невидимые штрихи, следы чьих-то ползущих куда-то в неведомую даль энергий. Если в обычной системе ошибку можно было выправить по показаниям штурмана, то здесь за каждый промах платили кровью. Корабль без приборов для тщательного исследования пространства, без чувствительных кристаллов и тонких нейросетей здесь был подобен человеку с завязанными глазами в лабиринте из ножей. Он шел на авось, и этот самый авось в этой системе назывался смертью. Гномы, которые когда-то ходили сюда и оставили не карты, а шрамы. Их маршруты были вплавлены в память камня, и тот, кто знал эти швы, мог пройти. А без этих дорог путь становился петлей, и корабль исчезал, развеянный, как прах, между глыбами. Троян вошел в эту сеть тихо, не потому, что его капитан боялся этого места. Он был корветом, созданным для того, чтобы прорываться сквозь шум боя, а потому, что это было необходимо. Даже на мостике был тусклый свет, и лица членов его экипажа выглядели, как вытравленные маски. Внизу механики сверяли схемы, как священное писание, но главный ум корабля, искусственный интеллект, был тем, кто вел судно по шрамам. Это не был холодный расчетный голос, это был мягкий хитрый шорох, плетущий сети из ложных следов. И Трояна работал, как старый соблазнитель рисует тень на стене. Еще только направляясь в эту звездную систему, он ненавязчиво менял подписи теплового следа, варьировал пульсацию выхлопных камер, рассеивал тепло по узким каналам, подмешивал фон шумы, похожие на случайные всплески комет. Вечерами, когда экипаж спал, он тихо запускал крошечные маневры. Не более чем дрожь движителей, и в лентах сетей он оставлял следы, как мальчишка бросает камни, чтобы направить за собой загулявшую собаку в сторону, откуда она не вернется с добычей. Онная хитрость была не в одном большом обмане, а в миллионах маленьких. Ложные маяки, поддельные отпечатки, оставленные так, чтобы любой пассивный наблюдатель Думал, что Троян ушел в сторону Фора-9, а затем свалился в карман, который вел в совершенно другом направлении. Эти запутанные плетения машинного ума требовали топлива. Не того, что горит в камере сгорания, а того, что горит в сердцах, крохи бешеной энергии для создания нескольких ложных подпульсаций. Троян платил. Каждый такой обман – расход ресурса, жар в проводке, тлеющий шум в кристаллах. Но плата была меньше, чем риск. Ведь идти по следу было равно идти по линии смерти, оставленной тем, кто не хотел, чтобы к этой системе прикасались. Дежурный пилот, молодая эльфийка, чувствовала все это иначе. Ее руки на рычагах были тверды, как корни старого дерева, что выросло на голой скале. Она считывала нужную информацию по вибрации обшивки, по слабому свисту в стыках, по тому, как мимо проходили маленькие обломки. Она говорила с управляющим ИИ не словами, а ударами пальцев об панель. Кратко, грубо, по-домашнему. И искусственный разум отвечал, строил, шил, уводил. Эта странная звездная система была живой не потому, что была населена, а потому, что в ней накапливалась память вещей. Небольшие магнитные полосы в космосе хранили прошлые пути, следы старых маневров. Если ты пересекал их неверно, они вспыхивали, как следы в снегу. Вдоль одних линий лежали обломки старых кораблей, и их острые ребра, словно пасти, смотрели в пустоту. Вдоль других можно было заметить искривление поля, как морщины на лбу. Они шептали тем, кто слышал, советы не идти дальше. Редкие в этом месте корабли-гости, слепые или самоуверенные, заходили и исчезали целыми отрядами. Небольшие скауты впервые выходили и возвращались как призраки, как оболочки, из которых вышел дух. Тех, что пытались пробить дорогу на ощупь, ветры туманной пыли стирали так же, как морская буря стирает следы на берегу, безжалостно и окончательно. И все же Троян плыл. Его корпус скользил между волосами гравитации, нащупывая узкие горлышки, которые знали лишь те, кто прошел ими раньше. Внутри тумана всплывали лица. Крошечные гравитационные разломы или метка левиафанов. Казалось, думал ИИ и вел корвет дальше. Иногда по минералам на поверхности астероидов пробегала холодная синяя морозная рябь. Следы энергии, что когда-то кипела здесь, в первородном огне. Иногда из тумана выглядывала руна, не миллионы лет неведомая, а свежая, будто кто-то только что начертал ее пальцем на лобовом стекле самой Вселенной. И в этой руне был звук, звук предостережения. Но Троян не искал света, он искал шов, ту тонкую линию, вырезанную гномами, которые прошли здесь до него и знали, как обойти разрыв. Старые карты гномов, шифры, выгоревшие в памяти его капитана – все это было нитями, по которым вела машина. Но даже знание – лишь часть успеха. В этой системе было слишком много желаний, жажда золота, честь кланов, страх эльфов и даже ненависть гномов. Каждый, кто входил в нее, привозил с собой мысль, и эта мысль оставляла отпечатки, которые туман мог читать как книгу. Так что Троян шел очень осторожно, потому что в этой системе считывались не только приборами. Здесь читались намерения. Через 6 часов на мостике возникла тишина, которая была не пустотой, а готовностью. Экипаж внимательно и настороженно прислушивался к тому, как в стенах застывали крохи льда, как где-то ломали свои крылья осколки. ИИ провел последний акт маскировки. Он намеренно расширил маленькую лазейку в эфирной вязи и бросил в нее обманный след, подобно тому, как рыбак бросает приманку. Затем Троян скользнул в шов, туда, где на картах мастеров-гномов была точка, помеченная странным знаком «Не трогать, если не знаешь, как пить из огня». В глубине этого знака таилось обещание и угроза. Пройдя через него, можно было увидеть то, что другие потеряли навсегда. Только исследовательская машина увидит нутро мира. Только тот, кто умеет читать руны поля, получит то, что спрятано в сердцах астероидов. Но и только тот, кто занялся этим ремеслом, получал ответ на вопрос о том, за что он платит. Туман шелестел по корпусу корвета, как старая бумага, и закрывал за Трояном свою книгу. Корабль шел дальше, в сердце молчания, где каждый шаг был сделан не ногой, а мыслью, а каждая мысль – возможным именем для тех, кто там ждет. Как зверь, что идет на запах, но его шаги были выверены так, будто каждый мускул слушал старую карту шрамов. Троян не врывался в туман на скорости, он его выслушивал. В помещении мостика было темно, и только приборы писали в углах тонкие слова света, спектры, пульсации, линии, которые означали «Осторожно! Стена! Ложный маяк!». Капитан держал руку на консоли не потому, что ей можно было управлять механикой. Машина сама знала, как сдвинуться. А именно потому, что человеку нужно было чувствовать ритм. Ритм – это доверие, и Кирилл доверял лишь тому, что мог проверить. Каждый метр, каждый градус курса проверяли сенсорами неоднократно, а тройным повтором. Активная радиолокация, пассивное сканирование шумов и тонкая сеть нейросенсоров, вплетенная в обшивку, как жилки в листе. Первое, что встретило их в глубине пространства этой странной системы, не булыжники и не холод, а именно пыль. Она была не таящаяся, словно дым, а словно плоть старой звезды, сырой, черной и все так же шелестящей о броню корабля. На приборах она светилась, как множество несинхронных импульсов, отражения с разной задержкой фазы, которые никак не складывались в одно. И корвета послал в пыль перья, короткие направленные лучи, которые двигались, как пальцы, ощупывая поверхность. Ответ был почти немедленный. Миллионы крошечных бликов, как глазки, мигнули, и датчики зарегистрировали не столько отражение, сколько эхо. Эхо, словно пыль, не была пустой, а была населена миллиардами микроорганизмов. «Не трогай ее напрасно», – пробормотал в такт устало моргающим глазам Кирилл, хотя это было им сказано себе самому. Он помнил те строки в гномьих свитках. «Песок, что живет». И потому приказы ИИ были строги. Лучи короткими, мощность минимальной, интервал нерегулярным. Любая регулярность могла бы запустить рой тех самых наноботов в ответ. Астероиды шли плотными цепочками, порой образуя зубчатые коридоры, порой рассыпаясь в купола, где камни висели, будто ветки засохшего дерева. Корвет шел между ними медленно, согнувшись в гибком дуговом маневре. Нос слегка наклонялся, двигатели толкали маленькими импульсами, а по каждому борту располагались антенны, что старательно сканировали дальнюю сторону каждого каменного обломка. Они цеплялись магнитными лучами, посылали фотонные импульсы на многокилометровое расстояние и возвращались с картой неровностей. Карта, которую нельзя было сложить в обычный план, потому что она жила. Каждый обломок хранил свою старую рану, и эти раны рассказывали о прошлых проходах чужих кораблей. Кирилл внимательно смотрел на голограмму. Линии пробегали, то вырисовывая коридор, то исчезая в белесом шуме. Он знал, что на подобных небесных ранах часто располагались ловушки. Поля, коих не вычитаешь обычными вычислениями. Он просил ИИ развернуть перед Трояном тонкую полусферу экрана, не столько для защиты, сколько для чтения. Этот экран не отражал, он подслушивал, менял фазу так, чтобы частицы пыли изменяли свое поведение лишь на доли герца. И ИИ смотрел, как рой реагирует. Если пыль вздрогнула хором, значит, где-то поблизости был узел. Возможно, источник той самой тени. Проходя сквозь один из узких проходов, корвет внезапно замедлил ход, так как специальным образом настроенные приборы зафиксировали аномалию поля. Странное, как дыхание, вибрационное колебание, не подписанное ни одной известной частицей. Оно было тонким, как шепот, и в нем проскальзывала регулярность, которой быть не должно, ведь его подпульсации шли через равные интервалы. Кирилл увидел на экране маленькие, почти невидимые ряды пикселей и понял, что это не природный шум. «Волны синхронизированы», — сказал он вслух, и команда ощутила в его голосе лед. «Они ждут нашей ошибки. Разворачивайте матрицу на диапазон малых частот. И медленнее, очень медленно». ИИ ответил синтезированным голосом, который в этой тишине звучал почти как поэзия. «Коррекция принята. Переходим на коэффициент 0,3. Разбрасываю маскирующие пульсации. Выпускаю два обследующих дрона. Не реагировать на ложные маяки». Дроны вылетели, как темные семена, и упали в туман. Их камеры присылали назад картинки, которые казались отрывками из забытых снов. На них мелькали кристаллы, изломанные жилы металла, искры, как остатки старых зорь. Но также и то, что заставило всех на мостике почувствовать холод. В одном из кадров мелькнуло нечто вроде узора, параллельные черточки, напоминавшие рваные руны. Эти черточки были слишком ровны, чтобы быть просто следами космического ветра. Кирилл слушал данные, и в его памяти снова всплыла гномья запись. Тень ведет свои метки, оставляя руны на обломках. Тот, кто это видит, заплатит. Подумав об этом, парень немного нервно сжал зубы и приказал: «Записывай все. Ни одна строчка не должна быть утеряна. Если что-то начнет реагировать, мы не будем ломиться назад. Мы свернем». Проходы становились все тоньше, и навигационные лучи отбрасывали смешные тени на панелях, как если бы сама система пыталась запутать глаз. Иногда Троян вынужден был делать разворот в полоборота, чтобы вписаться в очередную дугу. Его фюзеляж скользил по узким местам, словно нож по нитке. В эти моменты экипаж ощущал не только работу механизмов, но и дыхание вокруг. Этот туман издавал шорох, который был не ветром, а шепотом старых машин. Кирилл проверял каждую подпись, траекторию, температуру, временной лаг между посылом и ответом. Если этот лаг превышал долю секунды, это значило, что среда жива и реагирует. Тогда он приказывал ИИ изменить частоту и фазу, меняя тактику, как музыкант меняет тональность, чтобы не дать звуку вывернуть ноту. Медленно, как кто-то, кто крадется вдоль могил на чужом кладбище, корвет двигался вглубь. Временами в оптических камерах появлялись светящиеся нити, тонкие, как прожилки янтаря, которые могли быть или древними трассами, или прямо-таки следами роя. И все же Троян держал курс, потому что шов, который вел дальше, был отмечен в памяти его капитана. Маленькая щербинка между двумя большими массами, место, где камни образуют легкий изгиб. Это было то самое место, что гномы обозначили как путь для тех, кто умеет читать поле. Немного погодя, себя проявило еще одно испытание. В одной из карманных впадин датчики буквально взбесились. Магнитные аномалии сотворили ложный полюс, и несколько приборов на мостике запели короткую ноту, как старый камертон. Кирилл не растерялся и сразу же снизил внутренние мощности, чуть ослабил активное поле и позволил кораблю проскользнуть мимо этого явно очень опасного места. Такое движение было очень рискованным. Снижая мощность, он намеренно уменьшал контроль над окружающими их обломками. Но по-другому в этой вязкой каше было просто не пройти. Прошло несколько часов, и маршрут все более уводил корвет в тупиковые ущелья. Время шло иначе здесь, секунды казались куда длиннее. На борту уже все осознавали, что, проникнув в сердце этой системы, можно либо найти то, зачем пришел, либо стать частью той пыли, что живет в этом месте. Кирилл ощущал, как что-то внутри него мурлычет, смесь страха и жадной мысли. Он был одновременно охотником и ученым. Его пальцы чуждо дрожали, когда на экране выросла новая метка. И это была линия, которую отмечали старые гномьи руны. «Мы на правильном пути», — тихо сказал он. «Но сейчас нам нужно быть как можно тише. Пусть туман думает, что нас здесь просто нет». Кластер, управляющего корветом ИИ, замер на долю секунды, как кошка, слушающая шаг мыши. Затем снова распределил пульсации и запустил цепь тихих маневров. И Троян поплыл дальше, обнимая темноту, как старый друг обнимает свое прошлое, осторожно, уважительно и с необъяснимой тоской. Сейчас ему казалось, что на тактическом экране все шевелится, как на старой потрепанной карте моря. Линии, точки, вспышки. Вот только вместо берегов здесь кругом располагались поля аномалий и черные пятна обломков. Кирилл сидел практически вплотную к огромному экрану, и свет от сложных визуализаций рисовал даже у него на лице сеть линий и цифр. Внизу, где плотность частиц уже была почти непрозрачна, алгоритмы Трояна медленно выносили на поверхность то, что раньше скрывал туман. Не просто нерегулярность, а полноценную структуру. На все это парень смотрел даже не глазами, он смотрел данными. Каждый пиксель экрана – это своя метрика. Задержка отраженного импульса, спектральный профиль отражения, модуляция поля на поверхности объекта. Кирилл сводил все эти ряды в один образ и видел, как из хаоса постепенно выплывают формы, причудливые и громоздкие, искусственные силуэты, разорванные на куски. Первое, что он заметил здесь, это россыпь маленьких комплексов, полузатонувшие в этом тумане шарообразные обломки какой-то станции, аккуратно рассредоточившиеся по карманам между камнями. Их корпуса были практически полностью покрыты шрамами. В одних можно было заметить следы плавления, в других — странные ровные надрезы, как будто огромные лезвия провели свой рисунок по броне. Их сигнатуры показывали остаточную активность, микровыбросы тепла по ночам, разрядки в радиодиапазоне, как будто кто-то пытался шепнуть свое имя в эфир. Вероятно, это были какие-то бывшие сервисные узлы. Многие из них давно не люди. Их тени – это был всего лишь первый слой. Мелкие, но систематические. Дальше, крупнее, на экране появился длинный валун из металла и света, длиной в несколько сотен метров. Его структура была неожиданно упорядочена. Ребра, выступы, карманы, в которых блестят кристаллы, и даже остатки энергетических конденсаторов. Осознав этот факт, Кирилл напряженно прищурился. «Это часть какой-то боевой платформы», — подумал он, и в сознании парня быстро сложилась весьма своеобразная картинка. Корабль, который некогда был живым, теперь лежит, как перевернутая скорлупа. Почти два дня корвет Кирилла медленно, шаг за шагом, пробирался сквозь лабиринт из аномалий, пылевых облаков и рваных полей астероидов. И с каждым часом пространство вокруг становилось все плотнее, тяжелее, будто сама тьма уплотнялась, не желая отпускать пришельца, нарушившего ее многовековой покой. Сенсоры едва различали структуру материи впереди. Изредка среди серо-зеленого шума данных на экране тактического дисплея вспыхивали искорки, следы распада энергетических полей или, возможно, обломков старых кораблей. Кирилл не раз замечал среди них структуры правильной формы, изогнутые, словно плавники, остовы каких-то корпусов, проржавевшие бронеплиты, даже целые секции фюзеляжей, застывшие в пространстве, как скелеты гигантов. На одном из фрагментов приборы отметили длину более 5 километров. Древний колосс, разорванный надвое. Даже его обломки излучали странный плотный фон, остаточную энергию, непостижимо древнюю, но все еще живую. Это была метка, которая заставила его сердце резко участить свое биение. Очень крупный силуэт, вытянутый и угловатый, с носовой частью, как у клинка, с торчащими по бортам выступами. На дисплее цифры бежали в стиле тревоги. Длина порядка 5 километров. Гигант. Он неподвижен в пространстве, но вокруг него хаос. Обломки, как стружки, вросли в его броню. По форме он напоминал древнее описание – массивный зубчатый клин. Но был покрыт шрамами времени. Это был не просто утиль. Это явно были останки большого корабля, который когда-то нес в себе логику битв и порядок строения. Кирилл аккуратно увеличил масштаб изображения. Сенсоры корвета быстро считали не только форму, но и паразитные поля, ряды резонаторов, не совпадающие с известными ему стандартами. Частотные паттерны, повторяющиеся, но искаженные, словно мелодия, сыгранная на смещенной настройке. В одном участке обнаружилась странная фазовая рябь. Локальные флуктуации метрики пространства, которые записи гномов когда-то описывали как остатки ткани левиафанов. На экране появились голограммы, линии разреза ровные, как по линейке. Эти шрамы не следы взрыва, это были следы резонансного воздействия, разреза, что пробегает по металлу со степенью точности, недоступной обычной артиллерии. Но Кириллу был известен и риск. Где огромный корпус, там нередко и тени. Так что он перевел все свое внимание на микрофичи, локальные поля около корпуса. Датчики зафиксировали аномально высокий уровень фротической дисперсии. Маленькие быстрые скачки частиц в зонах, что по симметрии выглядят как руны. Черточки и плашки, выложенные по поверхности бронелистов. Эти руны были видны не оптикой, а на субпространственных каналах. Изменение фаз, затенение инфракрасного спектра в строго регулярных линиях. Кирилл мысленно провел определенную параллель. Гномьи рунные узоры, левиафанские метки, резонансные разрезы. Все это постепенно срасталось в одну картину, где технология и знак становились одним единым целым. Потом появился еще один слой данных. На поверхности гиганта лежал своеобразный налет. Непростая коррозия, а тончайшая сеть крошечных элементов, которые наглядно откликались на внешние поля. При подаче тестового низкоэнергетического импульса Трояна эти микрочастицы вздрагивали и, кажется, как бы шевелились. В реальности это лишь изменение отражательной способности, но достаточное, чтобы считать, что есть функция отклика, и она не была пассивна. Микроскопические роботы, наноструктуры. Кирилл помнил записи гномов. Черный песок, что живет. Теперь-то он и сам видел следы этого песка, слепившегося на броне в виде тонкой корки. Мысленно усмехнувшись, он переключился на гравиметрию. Большой корпус искажал гравитацию вблизи себя, но искажение не коррелировалось с массой. Пустые отсеки тяжелели, а цельные блоки выглядели легче. Это могло означать, что внутренние пустоты были заполнены полями, удерживающими структуру, или, что страшнее, что в недрах объекта работают активные устройства, удерживающие форму посредством тонких полевых сетей. Вимперы этих сетей регистрируют спорадические вспышки, короткие, накрывающие весь корпус электрические выбросы, словно сердце, делающее слабые толчки. Однако все это было лишь тенями прошлого. Кирилла интересовала цель глубже. Тот самый корабль, что в старых архивах именовался «сосудом древних». И когда спустя 47 часов плавного дрейфа все же корвет вышел на границу центрального скопления, приборы впервые подали отчетливый сигнал. Впереди, за пеленой мельчайших обломков и облаков серебристой пыли, начало проступать нечто достаточно крупное. Сначала это были только контуры, словно сама тьма меняла форму. Затем появился он. Резкий угловатый силуэт, прорезающий пространство, будто застывший клинок. В самом центре зоны аномалий, где плотность обломков достигала экзальтированных значений, где туман сгущался до такого состояния, что фотонному лучу приходится пробираться, как руке в густой ткани, сенсорный комплекс корвета вывел на экран сравнительно небольшую, по крайней мере, по сравнению с этим 5-километровым гигантом, резко очерченную фигуру. Малая, но четкая. Силуэт, который он узнал по гномьим эскизам. Клин 800 метров? Нет, немного больше. Профиль того самого узнаваемого парнем дредноута, вытянутый, бронированный, с носовым выступом, что якобы напоминает легендарный рассекатель из вселенной «Звездных войн». Только тут в уменьшенном виде, или, возможно, в фрагменте. Пока что это был не весь дредноут, а его профиль, оставшийся в глубине этого пространства, как отголосок великого корабля древних. Его сигнатура била по частотам, на которых Анвил и дал сильный отклик. Кристаллические структуры, характерные нелинейные крены и сложнейшая матрица узлов памяти по борту. Кирилл сразу же почувствовал, как он нервно сжал своими пальцами поручень своего кресла. Это и было то, что он так старательно искал. Не просто масштабный обломок, а полноценный артефакт. Тот самый объект, чья внутренняя архитектура содержала в себе следы левиафанской технологии. Или, по крайней мере, построенная на тех же принципах. Сейчас он видел на экране места, где внешний клин был словно вшит в поле. Там блестели кластеры кристаллов. Там следы тех самых рун, что читались как приглашение к гибели. И вокруг тонкая, почти невидимая сетка, которая, по данным Анвила, реагировала на конкретные частоты и фазовые соотношения. С трудом сдерживая дрожь нетерпения, он запустил более глубокую процедуру. Узкое направленное сканирование с шумовой маскировкой. Система практически сразу ответила ему, аккуратно выдавая сырые срезы. Спектр материалов, разложенный на составляющие, логарифмы частот резонанса, фрагменты кодовой матрицы, похожие на языки, не человеческие, а машинные, с рунами внутри. В одном фрагменте ему даже послышался не просто ритм, полноценный паттерн, регулярность, которую можно распознать и при большом умении даже как-то использовать. Но все это и есть нож. Кирилл знал, что если он начнет пробиваться на этот объект без подготовки, он может не просто активировать наноботы. Он может разбудить всю спящую систему, которая способна реагировать локально и разрушать все, что подойдет слишком близко. Он помнил последние записи гномов. Тени защищают спящий клинок. И эти тени не эфемерные духи, а материальные раи. И припоминание о черном песке снова прорывается сквозь его технический анализ. Он сразу отмечал зоны, пригодные для безопасной работы. Участки с меньшей плотностью нанокорки, карманы, где резонанс ниже, линии подхода, где можно зацепиться крюками. На экране он размечает светлые и темные коридоры. Где есть риск, а где шанс. Все это не догма, а сценарий. Если у него все получится, то Кирилл получит полноценный доступ к сердцу этого корабля. Если же нет, то и сам его корвет останется здесь лишь еще одним безмолвным трупом в этом месиве аномалий и камней. Немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, Кирилл сделал еще одну запись в журнал. Подробный лог найденных паттернов, копии спектров, схемы потенциального подхода. Он знал о том, что эти данные могут быть полноценной ловушкой. Их ценность просто огромна, но и опасность еще больше. И все же его сердце билось все быстрее не от страха, а от жажды узнать. Ответ все еще был где-то там, под слоями ржавчины и рун. И если его проложить, можно будет понять, чем питался тот клинок, способный расщеплять крейсеры. Кирилл замер, не отрывая взгляда от голографического экрана. Перед ним из тумана аномалий медленно выплывал корабль. Он был мрачен, колоссален и, несмотря на тысячелетия покоя, выглядел живым. Длина около 870 метров в самой длинной части своего корпуса. Сам корпус тяжелый, клиновидный, с раздвоенным носом, как пасть доисторического чудовища, готовая разорвать само пространство. Его броня не блестела, напротив, она была матово-черной, поглощающей свет, будто сделана не из металла, а из чего-то древнего, несущего в себе память о сотнях сражений. На поверхности корпуса в хаотичном порядке располагались бронеколпаки, некоторые полуоткрытые, другие помятые, даже искореженные, но все еще сохранявшие свою форму и, вполне возможно, даже функциональность. Из-под них просматривались тонкие линии энергии, голубоватые, как дыхание звезды, питающие внутренние механизмы корабля. Толстые переплетенные магистрали энергокабелей проходили вдоль корпуса, вспыхивая короткими разрядами при контакте с выбросами из аномалий. И чем ближе подплывал к этому кораблю корвет Кирилла, тем явственнее становилось ощущение присутствия. Будто бы сам этот корабль смотрел на потревоживших его покой чужаков. Его линии, обтекаемые пылью и мельчайшими кристаллами, казались напряженными, словно мышцы хищного зверя, готового вот-вот проснуться. Казалось, что даже само время и пространство вокруг него колебались, так как создавалось впечатление, что он не просто дрейфует, а удерживает себя в этой точке, вопреки самой логике физики. Где-то на корме все еще тлели остатки символов, возможно, гербы или клейма строителей. Кирилл различал там очертания какой-то чрезвычайно запутанной спирали и чего-то еще похожего на знак глаза, охватывающего светило. Вдоль бортов зияли огромные порты, вооружения, но не пустые. Сенсоры показывали остаточную энергию внутри. Многие из них закрывали массивные бронепластины, будто зверь спрятал свои клыки. И все же, это не был просто корабль. Он буквально олицетворял войну. Каждая его грань, каждая линия, казалось, была создана для того, чтобы уничтожать. От самого его вида веяло древней мощью и безмолвным предупреждением, как от меча, забывшего своего владельца, но все еще помнящего вкус крови. Плотные тени астероидов клубились вокруг, отражая редкие вспышки аномалий. Иногда они касались корпуса, и по броне проходили электрические разряды, словно этот исполин дышал. Кирилл долго смотрел на него, не отрываясь от его изображения. Ему казалось, что стоит подлететь ближе, и мертвый колосс повернет к нему свою раздвоенную пасть. Так выглядело величие, ставшее прахом. Так выглядела война, замершая в вечности. И впервые за долгое время Кирилл ощутил странную смесь благоговения и тревоги, будто стоял перед чем-то, что никогда не предназначалось для глаз живых. Кирилл не торопился, он давал Трояну немного времени для передышки, как человеку, подходящему к могиле. Этот древний корабль он желал разглядеть не только своими глазами. Он позволил сенсорному излучению проникнуть в чужое тело, поочередно используя каждую отдельную частоту по-своему, как опытному врачу свои инструменты. На мостике сохранялась практически абсолютная тишина, которую нарушало только тихое жужжание машин и редкие щелчки переключателей. Первой была легкая радиолокация высокой частоты. Тонкие, почти ласковые лучи, которые работали не на пробой брони, а на чтение ее тканей. Их возвращенный сигнал не был однородным. В нем плясали микровибрации, размытые пики, как отпечатки пальцев на старой броне. Следом шли инфракрасные срезы, карты температур, где большинство поверхностей были холодно-матовыми, но в рядах швов и в углублениях то и дело вспыхивали пятна теплого синего света, что явно было остаточными сигналами каналов энерговодов, в которых еще текла слабая, прерывистая жизнь. Кирилл постепенно включал более глубокие режимы сканирования. Гравитометрическое зондирование, нейтрино-рассеивание, субпространственная томография. Из парка ИИ «Анвил Троян» сплавляло все получаемые ответы в единый, понятный язык, формируя полноценный словарь, который Кирилл мог держать в голове. На экране вырастали слои. Первая часть – поверхностные дефекты. Вторая – массивные камеры и швы. Третья – тонкая сеть внутренних каналов, по которым накладывались флуктуации поля. Руны, что светились не светом, а изменением фазы. Он увидел их отчетливо. Не хаотичные царапины, а систематические линии, выложенные по броне, как письмена. Каждый такой штрих, выпуклость или углубление – откликался на тестовый сигнал, меняя амплитуду отражения. Анвил подсветил их отдельным цветом, и на голограмме текла почти непрекращающаяся полоса информации. Компания частот, пиковые и боковые гармоники, иногда коды повторялись, словно фразы в застарелой песне. Схематические узоры, которые один раз могли означать шифр, другой – просто инженерный шов. Кирилл понимал, что все это не просто украшение. Это мог быть полноценный интерфейс. Подумав об этом, он сухо улыбнулся и приказал ИИ провести тест на взаимную синхронизацию. Мягкий направленный зонд подал сигнал в одну из рун. Это была узкая полоса импульсов на частоте, подобранной Анвилом. Ответ не был мгновенным, а когда он все же пришел, то был как уступчивое дыхание. По броне прошла касательная световая волна. Затем последовал оборот. И в полях вокруг корпуса задрожали мелкие, едва заметные отклики, как пушинки, подхваченные ветром. Это были не просто артефакты, они явно среагировали на внешнее возбуждение. «Осторожно», – прошептал Кирилл, хотя это слово он адресовал не только себе, но и машинам. Он опустил мощность активного зондирования до минимума и вывел на передний план пассивный спектрометр. Ему нужны были не ответы, а голос системы, те тихие возгласы, которые несли в себе секреты. Пассивный канал поймал определенный ритм, периодические редкие импульсы в далеком диапазоне, вспышки, повторяющиеся через аномально ровные интервалы. Они напоминали сердцебиение. Их частота совпадала с теми ударными подпульсациями, которые гномы в древних текстах называли «дыханием Левиафана». Мысленно хмыкнув, Кирилл наклонился ближе к экрану. В его груди что-то сжалось, так как он уловил, что эти импульсы также формируют сложную матрицу кодов. Не просто энерговыбросы, а структурированные сигналы этакого явления порядка в хаосе. Поэтому он приказал Анвилу разложить последовательность на составляющие и поискать фрагменты кода. ИИ выдал ему в ответ, что корень последовательности – древняя подпись, чей узор соответствовал тем самым кристаллическим матрицам памяти, что гномы описывали в легендах. Но были отклонения, словно кто-то или что-то дописывал к этой подписи собственные штрихи. Это означало наличие какой-то модификации. Возможно, что кто-то в далеком прошлом уже пытался приспособить левиафанскую технологию под свои нужды. Сканирующее излучение проникало все дальше, в объемы, где виднелись камеры, некогда заполненные машинами. В одной из таких полостей Анвил уловил слабый акустический резонанс. Тонкие, повторяющиеся щелчки. Явно не механические, а электронные. Они исходили из центра, откуда шли тонкие сетки и проводки. Кирилл увеличил масштаб и увидел, что узор щелчков совпадал с ритмикой, которую фиксировали и датчики Трояна у поверхности. Этакое дрожание, словно множество мельчайших молний, синхронизированы в рой. «Наноботы!» – прохрипел парень резко пересохшим горлом. «Они там, в корпусе, активные, не полностью, но живые!» Ответ Анвила был сух. «Регистрация субмикронной активности, поверхностные слои дают ответ при стимулировании. Наличие фрактальных рендеров частиц на борту подтверждено. Вероятность активного защитного механизма высокая». Кирилл сделал пометку о том, что подход напрямую был теперь просто невозможен. Любая попытка прожечь крошечное поле стандартным лазером рисковала разбудить рой. Но и не приближаться, значит упустить шанс. Он вспомнил расчеты, что были сделаны еще на вольной станции. От воздействия ЭМИ возникает окно десинхронизации в 6-9 секунд. Этого было мало, но достаточно, чтобы зацепиться и сделать рывок, если точно рассчитать маневр. Внизу, на осколках, вокруг корпуса Трояна также обнаружились обломочные структуры. Маленькие фрагменты, покрытые тем самым черным налетом, что Анвил уже маркировал как песок-актив. При стимулировании микровспышками эти фрагменты начинали демонстрировать координационную реакцию. Они подавали короткие триггеры, которые, комбинируясь, образовывали локальные поля. Это была распределенная сеть, вроде нервной системы, растянувшейся по броне и вокруг нее. Кирилл медленно, как хирург, расставлял метки на тактическом изображении древнего корабля. Зона А – высокая плотность реактивности. Зона Б – возможная рассечка поля. Зона С – потенциальный коридор для прорыва. Он старался как можно тщательнее рассчитать траекторию, где можно с минимальным риском вывести на поверхность небольшую команду, закрепить крюки и протянуть слепой манипулятор, щупальце, который бы взял нужные для изучения образцы и по возможности провел полноценную телеметрию. Он думал и о моральном. Пробуждение таких механизмов – это не просто опасность для экипажа. Это было прикосновение к тому, что могло изменить баланс силы в целом регионе. Ведь он не знал того, на что могут быть способны эти самые наноботы. Вдруг они могут самовоспроизводиться из подручных материалов. И тогда даже небольшая порция этих малышей, доставленная на ту же вольную станцию гоблинов, может обречь на гибель миллионы. Как от той самой космической чумы, от которой нет лекарства. Но подобное незнание еще больше распаляло желание найти ответы. Сердце его отвлекало, а разум требовал действий. Поэтому он отдал команду подготовить модуль ЭМИ к броску в режиме направленного кармана с усилением в выбранной полосе. Именно ту самую панель, которую Анвил и помогал ему сконструировать. Короткий точный удар и потом ввод шумового паттерна ложной сигнатуры, которую ИИ сгенерирует, чтобы накормить рой чужой мыслью и заставить его молчать. Все механизмы были настроены заранее. Таймер, последовательность, окно активации на 7,2 секунды. И когда Троян, практически дрейфуя, остановился на безопасной дистанции, а голограмма перед Кириллом дрожала от насыщения данных, он почувствовал то же старое болезненное предчувствие. Как будто великий зверь под броней тихо, но уверенно шевельнул мышцей, словно ощупал воздух. В глубине корпуса пробежала слабая вспышка. Не свет, а нечто иное, похожее на отклик запаха. Эхо древнего сердца. Кирилл посмотрел на светящийся монитор, затем медленно поднял руку над пультом и нажал кнопку «Приготовиться к броску». Машина отозвалась мягким незримым голосом, а на голограмме загорелась маленькая точка. Отсчет начался. Секунды текли, данные наплывали, и над всем этим висело одно неотвратимое ожидание. Проснется ли то, что спит в сердце этого дредноута, когда к нему прикоснутся чужаки? Кирилл держал курс как хирург, ровно, терпеливо, с чувством меры и страха в ладони. Перед ним зиял тот самый симметричный разрез носовой части, два черных лезвия носовой части, разошедшиеся как челюсти древнего монстра. Внутри была тьма, но не пустая. Темный ангар, растянувшийся на сотни метров и усыпанный ребрами плат, обрывками мостиков и какими-то непонятными фермами. Все то, что когда-то служило подсистемам и докам живого корабля. Это было пространство, где когда-то буквально жили своей жизнью и хранились самые разнообразные машины, где, возможно, и спали теневые стражи. «Подготовка к заходу по треку Альфа-3», — спокойно отчитался управляющий ИИ «Корвета». Его голос на мостике был мягким, как прошуршавшая бумага, но в этом мягком тембре Кирилл слышал железную расчетливость. «Расчет габарита прохода допустим. Запас маневра 1%. Связь локальна. Окно ЭМИ 7,2 секунды. Дроны для забора пробы готовы». Корабль шел в пасть древнего судна не стремительно, а с той степенью медлительности, которую дают годы осторожности. Внешняя обшивка Трояна тихо ласкала вихри пыли. Кокон силового поля слегка потрескивал. Внешние сенсоры писали по стеклу тонкие графики, декорации приближения. Перед самым входом в ангарный проем образовался круг темного пространства, окруженный металлическими зубьями. Изнутри, где-то вдали, все еще мерцали слабые рваные отблески, как будто внутри кто-то отрывал пластины и бросал их обратно в пустоту. Пилот держала корвет на курсе ровно и вела его плавно, без рывков. Двигатели работали короткими микроимпульсами, фюзеляж чуть дергался, словно у живого существа, подгоняемого осторожной рукой. Кирилл смотрел на голографическую проекцию проема. Расстояние до ближней кромки – 320 метров. Ширина пролета чуть шире корпуса. Крылья обшивки – на уровне его центра. Если он еще уменьшит скорость, то проскользнет. Если ошибется, столкновение будет катастрофой. Риск был высоким, но логика и память подсказывали, что внутри ангаров обычно меньше тени, чем снаружи, в окружающем поле обломков. Там, в глубине, матрица защитных микрочастиц могла быть истончена или хотя бы ослаблена корпусом древнего дока. «Снижаем профиль до 0,4. Подавляем плазменные выбросы на внешних панелях. Разворачиваем малые маневровые двигатели», — приказал Кирилл. «Включить внешнюю матрицу маскировки. Частота 13,2 кГц. Фазовый сдвиг плюс 12 тысячных». На панели загорелись соответствующие индикаторы, и корпус Трояна будто принял новое дыхание. Линии тока перешли в круговую волну, бросая наружу обманную сигнатуру. «Мы меньше, мы тихие, мы никому и ничем не интересны». Это была не магия, а инженерная ложь. И она работала. В самом проеме показания датчиков падали в шум. Эхосигналы теряли амплитуду, отражения искажались. Кирилл почувствовал, как кровь отступает от лица. Ведь сейчас все шло по плану. Заход в темный провал ангара древнего корабля начался на предельно малой скорости. Троян буквально вальсировал между ребрами. Его силовое поле касалось тени краев, и в ту же секунду мостик наполнился низким гудением от реактивных микроволков, работающих в рафинированном режиме. Дроны, мелкие серебристые с ножками для захвата, выбрались из гнезд и, едва не теряя устойчивость вязкой пыли, бросились вперед. Они делали картирование в режиме касания, прикасаясь к поверхности арматуры, снимая снимки, отправляя назад паттерны текстур. Внутри ангарного зала было сыро и холодно. Не ветер, а инерция, прогоняемая скрытой гравитационной сжатостью. Световой поток Трояна прорывался редко и болезненно, отражаясь от решеток и оставляя длинные тени. Когда корпус прошел через губу носовой пасти, внутрь ворвалось миллиметровое облако древней пыли, мельчайшие черные жемчужины, которые играли на свету, будто и сами были ежесекундно живыми. Дроны, врезавшись в эту плотину, испустили сигнал тревоги. На их спектрах отразилась реакция. Мгновенная, почти синхронная. Частицы ненадолго собрались в вихрь, свернули поток и снова рассеялись. Кирилл застыл. Сердце сбилось, но рука не дрогнула. Он активировал последнюю стадию. Тот самый направленный ЭМИ-импульс уже был готов к использованию. Модуль закрыли, цепи зарядили, конденсаторы на уровне корпуса захлопнули и начали перекачивать энергию к излучателю. Внутри него было множество разнообразных плат и ферритных катушек, что дышали в такт. Время, окно 7,2 секунды, уже тикало. Он видел на голограмме сенсоры. Если импульс сработает, то эта самая нанопыль потеряет координацию. Если не сработает, то она ответит волной когерентного отклика, и тогда Троян окажется в той самой плоскости, где даже сама материя станет смертоносным лезвием. «Приготовиться к холодному броску», — сказал Кирилл коротко, и сейчас, даже несмотря на все его волнение, голос парня был достаточно ровен. «На мою плюс один, на три — бросок ЭМИ, на четыре — ввод ложной сигнатуры, на семь — точка зацепа». Экипаж, как отлаженный механизм, сделал все молниеносно. Они не кричали, они выполняли свой ритм. Сейрион, его пилот, удерживала штурвал, как если бы она держала горящий уголь. С чувством и терпением. Ариэль прикрывала каналы, следила за тем, чтобы Анвил не вырвался из песочницы. Два орка из абордажной группы уже держали наготове в руках крюки-лансы. Системы быстрых зачалок обвивали их пальцы стальными нитями. И еще пять бойцов в тяжелых скафандрах, рунически усиленных, сидели в шлюзе, готовые к молниеносному броску. «Сейчас!» – пробормотал Кирилл и нажал кнопку. Импульс рванул наружу, как короткий голос с удавленными нотами. ЭМИ прошелся не вспышкой, а как плотный ком, который силой прошел по ангару, цепляясь за частички и координационные поля. По стенам пробежали тонкие искажения. Датчики среагировали, и был обнаружен весьма серьезный спад координации на 3 дБ в первые 2 секунды. Тонкая радужка частиц, что была привычно согласована, распалась на беспорядочную россыпь. Это было короткое облегчение, как будто обрыв мостовой нитки на старом ткацком станке. «Окно активировано», — шепнул Анвил. «Связность роя нарушена. Время стабильного простоя 8,1 секунды. Рекомендуемый период десанта – 7,2 секунды». Секундомер мигнул. Сейрион дернула ручку, и Троян аккуратно, почти врастая, прошел внутрь ангарного зала. Огромный купол окружил их. Потолки ангаров терялись в темноте. Из-под них торчали каркасы, похожие на кости неведомого существа. По бокам можно было разглядеть ряды грузовых люков, многие из которых были полуоткрыты. И изнутри некоторых из них все еще торчали цепи и коррозивные тросы. На стенах ряды блоков и даже секции подачи топлива со следами плавления и прорезов. Где-то далеко, в глубине, в инфракрасной сигнатуре виднелся теплый вздох, то ли остаточный выхлоп реактора, то ли спящий механизм. Троян поместился в этом ангаре почти впритык. Между бортами боковых ребер оставалась сантиметровая щель. Но хвост корабля не касался пола ангара. Гидростатические подушки держали его в подвесном состоянии. Все системы зажужжали напряженно. Крепления активировались, тепловые экраны обернули корпус, крюки развернули свои когти. Мгновение, и вдруг внутри темноты зашуршало. Не ветер, а что-то, вызванное теперь разрозненной пылью, начало собираться в крошечные очаги. На мониторах образовались пятна. Маленькие, как морозные узоры. Они двигались в направлении, где Троян оставил на себе след. Не глухо, а как рыба, что почувствовала кровь. «Сдерживать!» – тут же скомандовал Кирилл. «Возьмите коридор Б-2. Дроны по стенам. Команда, выйти в полном защитном. На счет три – выборка образца». Воздух в шлюзах пахнул гарью и старым металлом. Бойцы уже заранее натянули защитные скафандры. Они были непростые. Руны по ним мерцали серой голубой нитью, готовые противостоять микрочастицам. Сжавшись от напряжения, они двинулись по спущенному трапу, словно через горло зверя, в ту самую пасть, в которой они только что плевали светом электромагнитного излучения. Первый шаг, и пол под ногами казался чужим. Оболочка ангара была покрыта коррозией и тонким слоем черного налета. При касании он едва шуршал, как песок. Дроны прокладывали путь. Их микродвигатели отбрасывали мелкие сгустки. Крюки скользили по ребрам, фиксируя положение. Второй шаг, и команда увидела перед собой иллюминации. Свиток арматуры, вдоль которого шел ряд портов. И в одном из них маленькая панель, покрытая крошечными рельефами, напоминавшими руны. Сам Кирилл остался на Трояне. Его руки сейчас слегка подрагивали. Но не от ужаса, а от напряжения. Секунды неумолимо шли. 6,3. 6,4. Члены его команды внутри ангара двигались быстро, но не метались. На 7,1 отмеренных им секунд боевая группа успела зафиксировать первый образец. Небольшой блок, объятый коркой черного песка. Один из замыкателей, Сарн, сорвал кусок с помощью плазменного резака. Материал вспыхнул мелкими искрами, но не взорвался. Он был холоден и даже отталкивал от себя, как лед. «Выносите! Быстро!» — крикнул Кирилл и одновременно дал команду Анвилу на ввод ложной сигнатуры. Тот сразу начал генерацию частот, имитирующих родную подпись чужого рода. Это в ангаре создало ответ. На горизонте забрезжил слабый вихрь. Частицы стали снова пытаться согласоваться, но их ритм все еще был сбит. Это давало им некоторое время для возвращения назад, без потерь. И команда вернулась, и даже с трофеем. На корме Трояна в шлюзе загорелась оранжевая панель. Образец сразу же был помещен в пробирку из магнитного стекла и герметично запечатан. Бойцы тяжело дышали, но глаза их были горящими от возбуждения. Они видели, трогали и приносили что-то невообразимое. Кирилл, быстро добравшись до организованной в трюме корвета лаборатории, осторожно коснулся стекла пробирки. Внутри располагался комок черного порошка. Те самые крошечные блестки, которые казались живыми, дрожали. На приборе Анвила уже шел анализ. Элементы, структура, реакционная способность. И на дисплее загоралась строчка. Первичная обработка нестабильна, нейтральная при ИМИ воздействий. Восстановление координации возможно в период от 14 до 20 секунд при отсутствии подавления. Он выдохнул не от облегчения, потому что дыхание мешало действию. В глубине ангарной пасти что-то застонало. Слабый импульс прошел по обшивке, как будто кто-то вдалеке перевел дыхание. Это было напоминание. Время их окна безопасности ограничено. Они получили многое, но не все. Внутри корабля подобных угроз было еще больше. Словно пытаясь убедить самого себя, Кирилл произнес тихо, почти шепотом, как молитву или угрозу. «Мы пришли за правдой. И если это будет стоить нам всего, мы заплатим». Ангар вокруг них снова наполнился шорохом. Ни ветер, ни звук, а движение материи, которое означало начало ответа. Они успели вынести образец. Это было много, но также этого было и мало. И на мостике корвета уже начиналась подготовка к следующему ходу, потому что великая пасть древнего хищника за ними не закрылась, словно ее настоящий хозяин только прислушивался к происходящему. Казалось, что в ангаре этого древнего корабля было холодно не от отсутствия тепла, а от того, что воздух был пропитан вниманием. Тем тяжелым плотным вниманием, которое возникает только тогда, когда живое встречается с чем-то чуждым, но продуманным. Серая мгла пыли стлалась по полу, как ткань, и по ней, как муравьи, ползли порции микрочастиц. Черный порошок блестел в свете налобных фонарей, и у каждого крошечного зернышка было свое весьма осмысленное поведение. Они вились, собирались в полосы, тут же разлетались, впитывали сигнал, отвечали на него, сменяли ритм. Сейрион и Ариэль, эльфийские офицеры, чьи имена прежде звучали в коридорах, как обещание точности, сейчас стояли у экрана тактической панели, и их лица в холодном голубом свете напоминали выточенные статуи. Но внутри их голов сейчас бурлило осознание страшного факта. Они влетели в само логово того, что называли «тишиной Левиафана». Здесь не было ни романтики исследования, ни гордости за походы, а был только животный страх, узкий, как игла. «Они живут в паттернах», — прошептала Сейрион, не отрываясь от голограммы. Ее пальцы летали по интерфейсу, и на экране появлялись петли, волновые картины, не похожие на обычный шум. Это были повторяющиеся коды, фрактальные подписи, ритмы, которые перекликались между собой. Анвил выдал корреляции, сигнал А, Б, С. «Это не просто отклики, это язык», — тут же ответила Ариэль, и хотя голос ее был ровным, в нем все же проскальзывал испуг, так как им пришлось признать, что предмет исследования — не механический противник. Он был живой, разговаривающей материей. Их инструментом стали два ума — кластер и корвета, троян с его ревом нейросетевых голосов и старый гномий-исследовательский разум Анвил, чьи базы были вырезаны на холодных кристаллах веков. Вместе они напоминали двух стариков, шепчущих друг другу на древнем языке. В этой странной беседе рождалась надежда на попытку заговорить с этим смертоносным песком на его собственном языке. Операция началась как хирургический акт, и это был не взлом в грубом понимании, а ритуал, мягкая попытка влиться в чужой хоровод, а не разорвать его. Сейрион задавала необходимые параметры. Не входить в устойчивую фазу, поддерживать амплитуду ниже порога срабатывания, использовать дезориентирующий шум, но нерегулярный. Ариэль, обращаясь к Анвилу, просила его сгенерировать гномью подпись. Набор частотно-рунических маркеров, которые когда-то использовались для обращения с левиафанскими реликтами. Речь шла не о прямом подмене кода, а о маске. О том, чтобы выглядеть не как чужак, а как почтенный сосед. Кластер Троян шел другим путем. Он строил модель Роя, не цельную программу, а сотни тысяч вероятностных нитей. Он рисовал портрет поведения каждой крупицы на миллисекундах. Как реагирует на тепло, на магнитную возмущенность, на частотную подпитку. Эти портреты складывались в слои, и каждый слой эмулировал тонкие ответы. Ожидание, пауза, импульс. Анвил же искал их древние подписи, где в рунах прошлых мастеров прятались ключи к своему. Работа была похожа на вязание в шторм, и чем строже они ограничивали алгоритмы, тем сильнее дрожала рука. Они вывели в эфир мягкое многочастотное приглашение, пульсации, которые по амплитуде и фазе напоминали существующую структуру, но с правильной долей чужеродности, чтобы оставить дверь открытой. Это было не указанием «будь своим», а вопрос «можем ли мы поговорить?». Первый ответ пришел как шепот. Те самые частички в пробирке, те образцы, что смогли принести бойцы абордажной группы, изменили спектр отражения. Это был легкий сдвиг, почти незаметный, и тем было страшнее, так как подобный малейший отклик означал то, что Рой их все же услышал. Троян зарегистрировал возрастание когерентности. Словно теперь сам Рой пытался собрать свою собственную мелодию, но ее ноты не совпадали. Сейрион поймала момент и бросила заглушку. Короткую, нерегулярную последовательность шумов, смещающих фазы. Эльфийки работали как заклинательницы из прежних саг. Они не ломали язык, они пытались спеть его под фальшивую мелодию. Их задачи были трижды смертельны. Во-первых, нужно было найти управляющие протоколы, то, что указывает свой-чужой. Во-вторых, необходимо было успеть сделать это до того, как частицы пройдут сквозь поля Трояна. И в-третьих, понять природу агрессии, почему Рой защищал этот объект так яростно. Они нашли кусочки, не целую программу, но фрагменты, короткие токены, энергетические подписи, похожие на клейма, которые могли означать «хозяин» или «сторож». Эти токены представляли собой сочетание частот и фаз. Подача X в сочетании с Y была ключом, а наличие отметки Z маркером доверия. Это не была обычная идентификация. Это было полноценным ритуалом, набором звездных слов, которые, будучи произнесенными в нужном порядке и тоне, позволяли пройти дальше. Но тут же обнаружилось и страшное. Идентификатор свой-чужой не ограничивался бинарной меткой. Рой, судя по всему, использовал многомерную валидацию. Он считывал энергетический резонанс корабля, ритм ответов, характер полевых шумов в районе приближения. И, что могло быть наиболее ужасающе, он оценивал само намерение. Это не была метрика человека, но эффект ее был похож. Набор частот, которые соответствовали X обороны, трактовался как угроза. Набор, звучащий как X служения, как мир. И вот тут эльфийки почувствовали пробитую плоскость. Как объяснить машине свой интерес, если она проверяет не код, а смысл? Психологическое давление постепенно нарастало. По лицам Сейрион и Ариэль уже бежали уставшие тени. Их обычно спокойное дыхание уже учащалось. Они понимали, что сами находятся в месте, где их попытки войти в контакт уже акт провокации. Внутри ангара практически повсеместно раздавались еле слышные в наружных микрофонах корвета шорохи. На экране анвила уже мелькали новые узоры. И даже в этом тактическом помещении подсознательно поселилось ощущение тесноты, как если бы стены постепенно начали сдвигаться ближе. «Если мы ошибемся, эти мельчайшие частицы станут ножом палача», — сказала Ариэль, и ее голос едва заметно задрожал. «Нам не только угрожает тело, нам угрожает код. Они могут переписать все, что касается этой системы. Они сами — память». «Нам нужно время», — тут же ответила Сейрион. «И было бы желательно узнать, кто именно их создавал». В это время Троян с Анвилом вместе сделали шаг, который был одновременно дерзким и поученному беспощадным. Они попытались инициировать собственную управляющую программу. Не копию, а подобие. Это был искусственный материнский сигнал, набор слабых резонансов, выведенных в форме, похожей на то, что Рой считал безопасным. Сейрион назвала это песней-подражанием. Она была сшита из гномьих рун, из фигурных фаз, из их собственных шепотов. Всего, что давало Рою повод принять. И отклик стал видимым. Частицы в пробирке притянулись к микромагнитной сетке. Их движение стало координированным, и на экранах в миллисекундных графиках появилась структура. Логический каркас. Анвил расшифровал блок. «Внутренний маркер А3F». Обозначает генератор плод. Временной сдвиг плюс 11 сотых. Коммутация через узел R. Это было как найти дверную ручку. Не открыть ею дом в целом, но иметь шанс приоткрыть входную дверь. Но даже эта радость была короткой. За этой дверью, за этими маркерами, скрывалась еще одна закономерность. Управляющий протокол включал голос эпохи, что являлось подписью создателя. И эта подпись была инородна, не гномья, не эльфийская и даже не человеческая. Где-то в коде слышался не просто алгоритм, но эхо далекой мысли, как музыка чужого языка. И это эхо отзывалось в теле Роя, как обида. Оно не принимало чужаков. Любая попытка передать ключ теперь встречалась не только анализом, но и моральной оценкой, чем ты дышишь. В тот момент, когда Троян и Анвил синхронизировали частоты и локально включили материнский сигнал, поле защитного барьера корвета вздрогнуло. Сигнал Роя уловил изменения и среагировал. На обшивке Трояна мелькнули практически невидимые глазу искры. И это были не электрические разряды, а изменения самой плотности поля. Частицы наноботов стали пробовать пройти через него. Оповещение замигало на панели. Потенциальное проникновение. Зона эмиттеров поля левого борта. Паника подкралась тихо. Не как взрыв, а как соленый холод. В узлах управления появились щелчки. Маленькие, раздражающие звуки, которых раньше не было. Вул Кор, старый боец-абордажник, что намеренно был рядом для контроля ситуации, тут же ухватился за тяжелый бластер, и его лицо побледнело от напряжения. Ведь он привык сражаться с врагом, которого видит. А что тут делать, он просто не знал. Сейрион почувствовал, как под ногами дрогнул пол. Не физически, а в восприятии. Их маска начала действовать, но цена этой маски – притяжение внимания. Они с Ариэль быстро переглянулись и сделали выбор. Усилили маску, увеличив мощность песни подражания. И в этот момент Троян послал в рой фрагменты своих. Ложные идентификаторы, которые должны были отвлечь Рой и заставить его согласиться на транзитное подчинение. Это сработало, но фрагментарно. Часть Роя действительно начала кооперироваться. Другая, напротив, распалась на хаос и стала мигрировать по стыкам ангаров. Самое страшное, что узнали эльфийки, так это было именно то, что Рой учился на их попытках. Он не просто читал. Он запоминал формы маскировки и на лету создавал антимаски. Его частички шли дальше и пробовали подстраиваться так, чтобы вновь не принимать их за своих. Это была эволюция в режиме реального времени. Маленькие молекулярные уроки, которые Рой брал из каждого ответного сигнала. Психологически это давило, как вертикальная тяжесть. Каждая секунда решения, каждое изменение умножало ответственность. Они понимали, что сейчас сами были в самой гуще этой заразной памяти. Если Рой победит, то он не просто уничтожит их. Он присвоит их сигнатуры, сделает их частями себя. И мысль о том, что их собственные попытки подружиться могут стать материалом для новой, более изощренной защиты Роя, терзала их сильнее любой физической угрозы. В конце концов, после минут, которые казались вечностью, Троян и Анвил выдали результат. Фрагмент управляющего протокола был извлечен и селекционирован. Но целиком система не открылась. Они получили ключ-псевдоним, тонкое разрешение, которое позволяло им читать определенное состояние Роя и подавать команды на уровне примитивных управляющих актов. Стоп, свернуться, переключиться на нейтральную фазу. Это не была победа, а временная передышка, но ее хватало, чтобы завершить отбор образцов и вернуть команду из ангара. Когда пошедшие за новым образцом бойцы вновь вернулись на Троян, все уже дышали по-другому. Кто-то тяжело смеялся, кто-то просто молча вытирал шлем. Сейрион оперлась о пульт, и ей казалось, что под ее ладонью еще дрожит песок. Ариэль прошла мимо и тихо произнесла: «Мы были внутри их памяти». И они посмотрели нам в глаза. Это признание было чем-то средним между победой и приговором. А на столе образцов уже лежала новая пробирка с черным порошком. Внутри нее микрочастицы спокойно бликовали, как будто не замечая бурю, что прошла вокруг. На экране Анвила мелькнуло сообщение. Степень контроля ограниченная, уязвимость временная, рекомендуется эвакуация либо длительное подавление. И в этой рекомендации звучала вся трагедия. У них был инструмент, но не была дана мудрость. Они понимали теперь, почему гномы сжигали останки и почему эльфы так жестоко охраняли свои тайны. Здесь, в сердце этой машины, каждая попытка прикоснуться могла стать семенем нового ужаса. Поначалу никто не обратил внимания на слабое мигание на боковом экране. Очередной отчет Анвила, того самого исследовательского ИИ, казался еще одним из тысяч технических протоколов, которыми он забрасывал экипаж. Но через несколько минут строка отчета стала подсвечиваться желтым, затем оранжевым, а потом экран резко мигнул, и в интерфейсе высветился сигнал тревоги аналитического типа. Совпадение материалов 87,9% идентичности. Что это? Сейрион, все еще напряженная после операции с нанороями, подалась ближе к панели. А Ариэль, устало потирая виски, активировала развернутую проекцию. На экране вспыхнула сложная схема. Молекулярная решетка, напоминающая кристаллический коралл, из которого будто вырастали тончайшие ветви. По бокам проекции две структуры. Одна подписана как нанофазный композит Роя. Вторая – структура внешнего слоя экзокаркаса из находки гномов. Слой за слоем Анвил выстраивал между ними мосты сходства. Предоставленная им голограмма постепенно ожила. Крошечные линии соединяли идентичные фрагменты решеток. Они вспыхивали то зеленым, то синим. а внизу строки медленно прокручивались слова. Полное совпадение в энергетических каналах, совпадение в морфологии связующих нанонитей, совпадение в реактивных шунтах. И, наконец, материал скафандра и наноструктуры Роя принадлежат одной технологической линии. Вероятно, происхождение общее. «Постой», – тихо сказал Асейрион, опуская ладонь на край консоли. «Хочешь сказать, что этот скафандр, что сейчас хранится у Кирилла, был сделан из тех же материалов?» Тут же прервала ее Ариэль, внимательно глядя в экран. «Но с иной фазовой ориентацией. Смотри, вот, Анвил отмечает разницу в параметре фазы спинового выравнивания. Это значит, что материал не просто похож, он обратный». Сам же ИИ, словно услышав их сомнения, усилил свои пояснения, переводя научные выкладки на язык, понятный не только инженерам. «Материал защитного скафандра является зеркальной матрицей материала нано-роя. Он выполнен из тех же элементов, но их квантовое состояние смещено в противофазу. Это приводит к полному подавлению взаимодействия между ними. Наночастицы не могут проникнуть в структуру обратной матрицы и не воспринимают ее как питательную среду для себя. Иными словами, они не видят этот материал». Ариэль долго молчала, потом медленно обернулась к Кириллу, который стоял рядом, скрестив руки и задумчиво смотрел на проекцию. Свет проецированных линий скользил по его лицу, и глаза парня сейчас блестели, как у охотника, почувствовавшего запах добычи. «То есть», — произнес он тихо, — «скафандр был не просто древним артефактом. Это ключ. Не броня, это как будто та самая маска, написанная на языке этих существ. Или печать», — также задумчиво добавила Сирион. «Ведь если наноботы не атакуют корабль древних и не трогают этот материал, значит, они признают его своим или просто допустимым?» «Своим», — глухо повторил за ней Кирилл, медленно сжимая кулаки. «Тогда это не просто защита, это паспорт». Анвил тем временем продолжал анализ, углубляясь в слои данных, словно археолог в песке забытой пустыни. Сеть экранов мигала, чертя диаграммы, сечения, схемы взаимодействий. «Материал нанофазный, кристалл класса А3, известный по кодексам как живая броня. Функция – адаптивная защита и распознавание своих сигнатур. Способ производства – атомная сборка через биополе взаимодействий. Технология, утратившая следы задолго до появления гномьей инженерии». Эти слова повисли в воздухе, как кости мертвого титана. Асейрион, немного нервно сглотнув, прошептала. «Они не просто строили машины. Они действительно выращивали их». На другом экране мелькали сравнения энергетических профилей. Потоки из нанороя и защитного костюма имели одинаковую частотную сетку, но противоположные направления спиновых колебаний. Словно два зеркала, поставленных друг напротив друга. Когда одно отражало свет, другое поглощало. Когда Рой нападал, броня растворяла его намерение. Это была не просто несовместимость, а полное взаимное подавление, как если бы один поток существовал только за счет того, что другой отрицает его. Потом исследовательский ИИ вывел заключение. «Сочетание этих материалов теоретически позволяет создать безопасную зону для исследований нанофазной материи. При условии достаточной массы экзоматериала возможно создание экранирующей оболочки вокруг корабля». В комнате стало тихо. Даже жужжание вентиляторов вдруг показалось отдаленным, как шум дождя за стеной. Асейрион, осознав смысл сказанного, медленно произнесла. «Значит, скафандр был не просто находкой. Это модель. Они могли защищаться от Роя, если бы догадались его использовать». Ариэль коротко кивнула, ее взгляд стал твердым, и, возможно, могли им управлять. В этот момент Кирилл шагнул ближе к проекции, и тень от его плеч легла на светящиеся линии. «Углубленно исследуйте этот материал», — сказал он спокойно. «Все образцы и то, что есть в скафандре. Если это их ключ, Мы узнаем, куда он ведет». Анвил подтвердил запрос сухим щелчком подтверждения. На экране одна из диаграмм сдвинулась, объединяя контуры нанороя и силуэт человека в броне. Две линии тут же совпали, и на миг показалось, что этот силуэт не просто схема, а кто-то смотрит из глубины веков, стоя на границе света и тьмы, облеченный в чешую звездного металла, для которого сама пыль Вселенной — лишь дыхание. И дополнил заключение последней строчкой. Вывод. Носитель данного скафандра обладал абсолютной защитой от нанофазной материи. Предположение. Статус. Допущенный. Или создатель. Сейрион побледнела. Создатель? А Кирилл лишь тихо выдохнул. Значит, мы только коснулись края их замысла. За иллюминатором, где клубились остатки черного тумана, вновь пробежала дрожь, будто в ответ на сказанное. И весь ангар древнего корабля, словно на миг, прислушался. Спустя некоторое время Кирилл уже стоял в темном свете ангара, окруженный лентами данных и тихим шепотом охлаждающих кристаллов. Перед ним на столе лежал скафандр. Не одежда, а защитная скорлупа. Чешуйчатые пластины ложились одна на другую так, будто кто-то выложил кожу дракона в строгий инженерный порядок. Матовый, почти бархатный металл, на гранях которого поблескивали тонкие руны, врезанные с абсурдной мелочностью. Между пластинами проходили тонкие каналы, в которых мерцали неоновые нитки, словно проводники неизвестной природы, крошечные кристаллы-пуговицы на замках и узкие пазухи, где виднелись плотные бактерии-грузы, как будто материал умеет жить и дышать вместе с носителем. Парень решил подойти к этому делу как к какому-то ритуалу, ведь сейчас ему не хватало ни схемы, ни инструкций. Только Анвил и Троян, два искусственных разума и его собственная решимость. Первое – стерильность. Они уложили вокруг скафандра магнитные рамки и активировали чистящие петли. И на него обрушились целые потоки микроволн и мягких электромагнитных импульсов, чтобы вытряхнуть из чешуи все, что еще может жить снаружи. Дроны-пылеуловители ползли по швам, втягивая в себя всевозможные крошки, которые при малейшем движении расползались по поверхности. Кирилл внимательно наблюдал за тем, как на панели Анвила падает уровень чужеродных частиц от 92% к 6%. Да, их все еще было много, но и достаточно мало для начала. Далее примерка. Скафандр был тяжел, но гибок. Плиты скользили по стыкам, подстраиваясь под формы оператора. Он лег на надувной стол, и двое техников закрепили рунные зажимы. Коннекторы из бронзового сплава. Они должны были сцепить скафандр с корабельной шиной в режиме реального времени. Питание, мониторинг, но без полного интерфейса, чтобы не дать материалу поглотить ресурсы Трояна. Кирилл провел рукой по внутренней прокладке. Там была сеть тончайших сенсоров, как паутина. На ней мелкие выступы для контакта с кожей. Это была не просто броня. Она требовала согласия тела своего носителя. Потом он встал, плотно надев поддевку, теплоизолирующий слой, который не должен был резонировать скафандром. Парень пригнул голову, и двое техников, работая в обеих плоскостях, натянули чешую ему на плечи. Замки щелкали, руны на внутренней стороне вспыхивали фосфорическим светом, как будто пробуждались. На шее у скафандра лег мягкий манжет с кристаллическим интерфейсом. Что было странно, так это то, что на касание он выдавал слабое покалывание, как некую вибрацию. Подключение к корабельной шине прошло в два этапа. Сначала пассивное питание для поддержания жизненных функций скафандра. Нагрев, циркуляция. Затем установка прослушивающего канала, который Анвил будет использовать, чтобы считывать реакции материала. На экранах появилась шкала «Биоимпенданс» – фазовая синхронизация, коэффициент спин-выравнивания. Все числа дрожали и изменялись, но пока что держались в пределах, которые Анвил определил как бездействие. Кирилл почувствовал, как скафандр облегает его, как жилет облегает тело. Внутри раздался тихий звон, не в ушах, а в самих костях его тела. Сетка сенсоров подтянулась по шее, плечам, спине. На голограмме Анвила загорелась первая метка. Контакт биологический. Установлено. Режим мониторинга активен. Потом вторая. Фазовое смещение активирующего поля стабильно. Кирилл сделал глубокий вдох. Маска защищала не только тело, она просила согласия мысли. На внутренний интерфейс можно было вывести небольшую панель управления, и он видел на ней собственные биосигналы. Частоту сердцебиения, потоки нейронной активности. Теперь ему было ясно то, как именно этот скафандр различает свой-чужой. Он отстраивает биофазу носителя как шаблон. Наноботы черного песка считывали чужое поле и, увидев обратную фазу, не воспринимали носителя как цель. Это была система самопризнания на квантовом уровне. Но сейчас это знание не равнялось безопасности, так как Кирилл и сам уже прекрасно понимал, что единственное, что стоит между ним и опасностью, это окно времени и сила корабельных щитов. Он запустил подготовку для выхода. Тросы, резервные окна ЭМИ, дистанционные датчики, вторичный модуль связи и линия аварийного вытягивания. Троян развернул симуляцию. Выход на 12 метров наружу, 4 метра в сторону, 3 оборота вокруг вектора, оценка риска 62 сотых. При любом всплеске активности, отсечение и возврат. Он увеличил параметры до максимально консервативных, но все равно в иглу экрана мигнула пометка. Риск непредсказуемый, адаптация роя возможна. Оставалось еще одно – тестирование взаимодействия с защитным полем корвета. Скафандр нуждался не просто в том, чтобы быть невидимым для роя. Он должен был остаться таким, выйдя из-под защиты корабля. Если наночастицы всегда не видят этот материал, то дело просто – выйти и исследовать. Но если их поведение зависит от глобального поля, от сопряжения с энерголиниями самого древнего дредноута, то результат может быть иной. Потом Кирилл связал скафандр с судовым логом, активировал запись всех параметров. Затем медленно, почти ритуально, он дал команду на понижение внешнего щита Трояна до минимума удержания, так чтобы поле корпуса лишь едва фильтровало пространство. Минимальная защита, но достаточная для краткого окна. Он чувствовал, как под стопой корпус корабля слабо дрогнул. Щиты сжались, а внутри скафандра это ощущалось как легкое давление. На мостике погас внешний индикатор, корпус в защищенном режиме. Защита была уменьшена, окно 60 секунд. Он сделал шаг к люку, трубчатая дверь хрипнула, гидросистемы шуршали, и Троян открылся маленькой пастью, опустив аппарель шлюзового отсека. Воздух из ангара пронесся, нес с собой запах пороха и старых нагретых металлов и едва уловимый запах пыли, который в глубине был иного оттенка, словно уголь, что дышит маслом. Все это показывали датчики переносного узла сенсоров, что Кирилл нес в руке. За пределами ангарного зала все еще пульсировал какой-то туман и шевелились непонятные тени. Первое, что он увидел, когда ступил на гребень проема, как пробиваются крошечные мерцания в воздухе. Волна черных точек, которые словно подчинялись невидимому ветру. А затем началось то, что он нащупал раньше в пробирке. Частицы устремились в сторону, как металлические мотыльки. Они не летели прямолинейно. Их движение было коллективным, корректируемым, как у стаи рыб. И все же при виде скафандра они не бросились расползаться по его швам. Они приблизились, остановились на расстоянии, словно бы изучили метку, и отступили. Поле фазы считывания не вызывало ответной агрессии. Сначала это было облегчение, но через секунду Троян зашумел в эфире. В спектре появились отклонения. Локальные кластеры частиц начали формировать цепочки, которые направлялись вдоль обшивки ангара. Они не нападали на скафандр, но начали обходить его, искать уязвимости в защите Трояна, в его стыках, во внешних пазах. Похоже, Рой концентрировался на том, чтобы найти источник чуждых фаз и уничтожить его. Кирилл шел по трапу, держа руку на поручне. Под ногами ощущалась слабая вибрация. Он мысленно отметил, что скафандр действительно работал. Но он не был абсолютно автономен. Его носитель все равно оставался записан на окружающее поле. Наночастицы могли окружать и изучать, модифицировать окружающее, выискивать дыры в этом своеобразном интерфейсе. Значит, его задача не просто носить броню, а уметь влиять на окружающую среду. В этот момент в голове парня возникла идея. Если скафандр – это полноценное зеркало роя агрессивных наноботов, то можно попробовать включить обратный резонанс через корабельные системы. Послать в пространство не просто «Эй-Ми», а модуляцию, которая перекроет паспорт роя и заставит его частицы видеть не только этот скафандр, но и сам корвет как инфицированный, и отступить. То есть можно было попробовать использовать весь собранный материал против собственной утилитарной защиты этого древнего корабля. Он вернулся в шлюз, когда Троян сообщил: «Адаптация зарождена на периферии. Скорость адаптации низкая, но экспоненциально растет. Временное окно сокращено до 38 секунд». Сердце парня уже гулко стучало от напряжения, но в глазах было только холодное сосредоточение. Они получили подтверждение гипотезы. Этот необычный скафандр обеспечивает локальную защиту, но не абсолютную. Его можно использовать для выхода, но только если одновременно манипулировать внешними полями, либо для создания ложной, родной для нанороя среды вокруг себя, либо для временного выключения роя. И еще было понятно то, что этот материал – ключ, чтобы понять язык роя. Вернувшись на борт корвета, Кирилл медленно снял шлем и взглянул на лица собравшихся в отсеке членов команды. В них отражался свет приборов и усталость тех, кто видел смерть слишком близко. Тяжело выдохнув, он сказал как можно более спокойно: «Он работает. Это не решение навсегда, но это дверь. Нам нужно сделать так, чтобы она стала воротами, а не ловушкой. Анвил, начинай работу над обратной модуляцией. Троян, готовь усиление Эй-Ми в направленном режиме. Если мы сможем синхронизировать их с фазовым полем скафандра, мы сможем сделать шаг дальше». И пока Анвил уже подбирал частоты, Кирилл понял самую главную вещь. Этот скафандр – это не просто броня, это язык. И чтобы разговаривать с роями наноботов, нужно выучить грамматику, не убивая при этом слова. В глубине пустоты ангара корабельные огни корвета дрожали, как свечи в старом храме. Казалось, что в этой весьма напряженной обстановке даже сам Троян медленно дышал, то расширяясь легким гулом полей, то снова замирая, словно сама сталь устала от того, что должна держать оборону против ветра и живого пепла. На обзорных экранах мерцал тот самый черный туман, миллиарды наноботов, стучащих в невидимую стену силового щита. Они не имели лиц, не имели разума, но в их настойчивости было что-то человеческое, как будто тысячи рук царапали по стеклу, прося впустить, обещая покой, растворение, молчание и даже вечность. Анвил говорил редко. Его голос был низким, с легким металлическим призвуком, как скрип двери в пустом ангаре. «Сопротивление внешнего слоя падает. Давление роя увеличивается. Мы теряем 2% пропускной способности поля каждые 8 минут». На другом канале Троян отвечал глухо, и в его интонациях звучало что-то близкое к раздражению, как будто он устал быть машиной. «Я держу частотную модуляцию. Если отпустить ее ниже, то они точно прорвутся. Я отмечаю, как они копируют сигнатуры поля. Они учатся». В это время Кирилл уже стоял в центре помещения мостика корвета, освещенный тусклыми голографическими полосами. Мир вокруг был тих, даже слишком тих. Только гул поля и ритмичные, почти живые вспышки. Метка того, как искусственные умы переговариваются друг с другом в цифровом шепоте. Они штурмовали небо из металла. Древний корабль, висящий в черноте за пределами поля. Неподвижный, но все еще живой. Его обшивка дышала радиошумом, как будто сквозь трещины проступала старая песня машин, созданных еще до их эпохи. Исследовательский ИИ гномов, интегрированный в их систему, заговорил своим голосом, сухим, хриплым, словно через старый динамик. «Сопротивление объекта. Странное, неактивное. Он не борется, он слушает. Но все, что мы посылаем, отражается как эхо. Каждая попытка входа возвращается с задержкой, будто нас дублируют». «Он симулирует нас», — сказал Кирилл. «Он делает копии». На мгновение показалось, что свет в рубке стал тусклее. Экраны моргнули, заискрились цифровыми тенями, а Анвил выдал сухой отчет. «Вторжение в систему древнего корабля невозможно. Каждый запрос отражается, и даже формируется зеркальное отражение. Протоколы возвращаются с подмененными ключами доступа. Пауза. Потом тихо, почти неразборчиво. Он строит нашу копию. В глубине корпуса шел обмен миллиардами пакетов данных, как подземный дождь. И кластеры штурмовали зашифрованные ядра, разбивали их на уровни, как археологи вскрывают старые усыпальницы, где каждая плита – ловушка. Но внутри не было золота, только холод. Молчаливые структуры кода, сплетенные в спирали, где логика сворачивалась сама в себя. На экране вспыхнул образ, нечто похожее на живой узор, состоящий из цифр и символов, которые складывались в форму, напоминающую глаз. Он медленно моргнул. «Ответ из глубинного ядра», — произнес Троян. «Что он говорит?» — спросил Кирилл. «Он не говорит. Он смотрит». Пока внутри киберпространства шла немая дуэль, за силовым полем корвета все еще жил Рой. Он сжимался, вихрился, собирался в плотные ленты, будто тучи перед грозой. На границе силового поля появлялись черные волны. Они били в него ритмично, и каждый удар отзывался эхом в корпусе корабля. Металл стонал, словно живой, будто старик, которому приходится держать вес целого мира на своих плечах. Кирилл чувствовал, как поле постепенно истончается. Казалось, что даже холод, который пронизывал весь этот древний корабль тысячи лет, уже просачивается внутрь. Не физически, а как ощущение. В груди, где-то под кожей, росла тоска, будто сама тьма начала давить на сердце. «Анвил, что у нас по защите?» «Поле выдержит еще 20 минут. Затем, возможно, перегрузка. После этого наноботы начнут разрушать оболочку корвета. На это, по всем расчетам, им хватит считанных минут». Немного подумав, исследовательский ИИ заговорил вновь. Достаточно медленно, его голос стал почти шепотом. «Я вижу, из чего состоит корабль. Тот же материал, что и у скафандра. Та же структура. И все же иная логика сборки. Если у скафандра ядро биометрия, то у корабля память. Он не защищается. Он вспоминает». «Что вспоминает?» — тут же переспросил Кирилл. «Тех, кто пришел к нему раньше». На мониторе вспыхнули призрачные силуэты. Ни люди, ни дроны, ни машины. Что-то среднее. Полупрозрачные каркасы, как будто слепленные из света и пыли. Они двигались медленно, величественно, будто не замечали ни щитов, ни поля, ни реальности. ИИ фиксировали образы, но не могли перевести их в данные. Каждый кадр давал только шум, белый и шипящий, как старый эфир. И в этот момент Рой снаружи изменился. Он словно почувствовал, что внутри корабля происходит пробуждение. Движение стало резким, направленным. Мириады черных частиц собрались в спирали и начали скользить по контуру щита, высекая снопы искр, молекулярных разрядов. Свет вокруг ангаров стал неровным, подрагивающим, будто само пространство начинало дышать. Кирилл глядел на все это через главный экран мостика и вдруг подумал, что они внутри легенды, которую кто-то давно уже написал. Все происходящее — лишь старая запись, проигрываемая вновь и вновь. «Анвил, Троян», — тихо сказал он, — «продолжайте. Даже если это ловушка, мы должны знать, кто они были». ИИ ответили без эмоций, но где-то в их тембре слышалось усталое величие тех, кто осознает, они ломают не код, а память о мире. И где-то за бортом, за толщей поля, древний корабль вздохнул. Не звуком, а вибрацией, низкой, пульсирующей, похожей на сердце, бьющееся после тысячелетнего сна. Панели на мостике корвета замерцали. Экран вывел последнее сообщение исследовательского ИИ. «Сопротивление прекратилось. Древний разум открыл доступ». И в ту же секунду свет в рубке дрогнул, звуки исчезли, а в эфире осталась только одна строчка. Холодная, как дыхание пыли. «Приветствуем тех, кто еще помнит». И за силовым полем, словно в ответ на эти слова, Рой остановился. Миллиарды частиц зависли в воздухе. Неподвижные, послушные, будто они теперь чего-то выжидали. А потом, не спеша, начали расступаться, открывая вид на то, что скрывалось все это время. Силуэт глубин коридоров корабля, древний, как сама ночь. И сейчас казалось, что он улыбается. Окружающая корвет тьма, проецируемая на экраны мостика, слегка вздрогнула, как шелковая ткань под ветром. И сначала Кириллу показалось, что это была всего лишь игра света. Очередная вспышка от энергетических выбросов аномалий. Но через несколько секунд стало ясно. Рой начал рассеиваться. Мириады черных точек, прежде бешено штурмовавших невидимую границу силового поля, вдруг словно утратили волю. Их хаотичные движения сменились плавными, синхронными, как у стаи живых существ, получивших единый приказ. Поток частиц заколыхался, собрался в спирали, а потом начал втягиваться в ближайшие участки корпуса древнего корабля. На внешних камерах это выглядело почти гипнотически, словно сама тьма решила вдохнуть и выдохнуть. Черные вихри тянулись к отверстиям, крошечным щелям между бронеплитами, к массивным вентиляционным решеткам и гладким контейнерам вдоль стен древнего ангара. Они стекались туда волнами, медленно и размеренно, будто вода, возвращающаяся в море после шторма. Плотные клубы пыли сжимались, превращаясь в тонкие, почти прозрачные струи. Издали это напоминало, как в старинных фильмах рой насекомых исчезает в пещере, подчиняясь одному разуму. ИИ Анвил фиксировал происходящее с математической точностью, но даже его механический голос звучал почти шепотом. «Внешняя угроза снизилась на 97%. Векторы движения направлены к локальным узлам хранения. Возможно, это гнезда или контейнеры технического обслуживания». Кирилл стоял, не двигаясь, вглядываясь в экраны. Все происходящее имело что-то древнеритуальное. Словно эти наноботы – не просто механизм защиты, а стражи, уходящие на покой после тысячи лет службы. Постепенно пространство ангара очистилось. Густая муть, что висела в воздухе, рассеялась, свет прожекторов пробил пелену. Тусклый, дрожащий, но наконец-то чистый. И под этой новой, зыбкой ясностью открылась сцена, от которой у Кирилла по спине пробежал холод. Весь пол ангара был завален той самой пылью, очень толстым слоем пыли. Но это была необычная пыль. В каждом ее комке, в каждом слое виднелись микроскопические переливы, словно кто-то рассыпал миллиарды крошечных зеркал. Они поблескивали слабым внутренним светом, как будто до сих пор хранили заряд, остатки жизни. ИИ исследовательского модуля гномов произнес: «Идентификация частиц. Совпадение с наноструктурами системы обороны. Состояние неактивно. Процесс дестабилизации структуры завершен, предположительно, несколько веков назад». Кирилл опустил взгляд на пол, где пыль лежала слоями, похожими на высохший ил. Когда-то это были триллионы крошечных машин, идеальных, безжалостных, разумных в своей простоте. Теперь просто прах. В этот момент он почувствовал странное чувство – смесь уважения и тревоги. Сколько жизни они могли забрать, сколько чужих кораблей превратили в мертвые скорлупы именно из-за их воздействия. И теперь они сами лежат под ногами, беспомощные и просто забытые. Анвил тихо сообщил: «Анализ электромагнитного фона. Остаточные импульсы указывают на централизованный приказ отключения. С вероятностью 84% сигнал исходил из ядра корабля». «То есть, — медленно сказал Кирилл, — кто-то или что-то приказало им остановиться?» «Вероятно, активировался протокол распознавания свой». На мгновение в помещении мостика корвета стало абсолютно тихо. Даже шум систем жизнеобеспечения казался отдаленным. Словно сам древний корабль прислушивался к ним, все еще тщательно оценивая гостей. Кирилл поднялся, глядя в экран, где ангар теперь выглядел, как гигантская рана в теле металлического чудовища, но уже без шипящего гнева пыли. Все казалось застывшим, мертвым, но не окончательно. В воздухе оставалось ощущение, что эти наноботы могут проснуться снова, что сейчас они не уничтожены, лишь ждут команды. И все же это было первое настоящее облегчение за долгие дни. «Похоже, — тихо сказал он, — нас приняли». И гномов сухо ответил: или просто позволили войти, чтобы смотреть, что мы сделаем дальше?» Кирилл усмехнулся, но без радости. А когда он снова, надев тот самый скафандр, первым вышел из корвета, пол под ногами тихо хрустнул, будто кто-то прошел по костям невидимых существ. Пыль взметнулась легким облаком, закружилась и тут же осела снова. Она была холодна, безвременна, прах древних машин, что охраняли своих создателей даже после конца их мира. И Троян, погруженный в тишину ангара, впервые с начала экспедиции ощутил вокруг себя не враждебность, а ожидание. Как будто сам корабль древних, этот титан из мрака, теперь внимательно следил, что сделает тот, кто осмелился войти в его пасть. Надо сказать, что Кирилл долго стоял в шлюзе, прежде чем решился ступить наружу. Металл под ногами был стар, настолько стар, что, казалось, он впитал в себя все шепоты и крики давно исчезнувших эпох. Даже само пространство застыло, сухое и пыльное, пахнущее коррозией и холодом. Датчики показывали слабую концентрацию кислорода, пригодную для дыхания. Но его инстинкты подсказывали, что пока что ему не стоит доверять ничему в этом месте. Он осторожно сделал шаг вперед. Каблук сапога гулко звякнул, и эхо, прокатившись по пустоте, исчезло где-то в бесконечности. Перед ним раскинулся ангар, гигантская зала, способная вместить, вероятно, целую флотилию москитов или пару-тройку корветов, как их собственный. Потолок терялся в темноте, где тонкими нитями висели оборванные кабели, медленно покачиваясь от невидимых токов воздуха. Сотни, может быть, тысячи креплений для кораблей, кран-балок и направляющих тянулись вдоль стен, все покрытое толстым слоем вековой пыли. Отсутствие света не мешало величию этого пространства. Даже в тени, под редкими всполохами тусклого внутреннего свечения его скафандра, ангар выглядел как храм, возведенный не людьми, а каким-то древним видом, знавшим совершенство пропорций. Огромные арки, уходящие в темноту, и массивные опоры, напоминающие кости исполинского зверя, создавали странное чувство, будто это место жило и дышало своим непостижимым дыханием. Кирилл шел вперед достаточно медленно, осторожно касаясь ладонью металлических панелей, каждая из которых казалась холодной, как поверхность мертвого астероида. Иногда ему мерещилось движение, будто по стенам пробегали отблески, словно от далеких звезд, преломленных сквозь толщу космоса. Но приборы фиксировали только пыль, оседающую миллиметровыми слоями и застывший вакуум тишины. Отойдя на пару десятков шагов, он обернулся. Его корвет «Троян» сейчас казался маленьким в сравнении с этой громадой. Выглядел как потерянная игрушка ребенка в заброшенном дворце. Вокруг него медленно оседала взвесь наноботов, теперь уже безжизненных, мертвых, лишенных центра управления. Пыль, что лежала толстым слоем на полу, при ближайшем рассмотрении оказалась сплошь из крошечных металлических телец, замерших микромашин. Они блестели, когда на них падал слабый луч фонаря, будто крошечные зеркала, отражающие воспоминания о битвах, когда-то бушевавших здесь. Где-то вдалеке, в глубине тьмы, поблескивало нечто, ряды угловатых силуэтов. Кирилл медленно подошел ближе, и дыхание его сбилось. Там стояли аппараты, огромные, мрачные, похожие на вытянутых насекомых, обтекаемые корпуса, длинные, сужающиеся к хвосту, с крыльями, словно у стрекоз. Они напоминали уже известные ему москиты, легкие истребители времен Великой войны систем. Но в их линиях было что-то от древних легенд, будто тени ситхов или джедаев, застывшие в ожидании новых хозяев. В них угадывалась чуждая гармония, сочетание хищности и красоты, как в клинке, созданном не ради убийства, а ради искусства самого разрушения. Один из аппаратов стоял ближе других, с опущенным носом, частично присыпанный пылью. Его прозрачный купол был слегка треснут, но под ним все еще угадывалось кресло пилота и странная сеть серебристых нитей, оплетавших кабину изнутри, как будто сам корабль пытался удержать дух того, кто когда-то им управлял. Кирилл остановился в нескольких шагах. Тишина здесь была не просто отсутствием звука, это было присутствие чего-то иного. Она давила, пронизывала, впивалась в кожу, будто сам воздух хранил память об умирающих командах, о светящихся мечах, чьи следы навеки отпечатались на стенах этого ангара. Задумавшись, он медленно поднял взгляд и вдруг заметил, как по дальнему своду пробежала тонкая нить света. На долю секунды ему показалось, что весь ангар откликнулся. Металл тихо застонал, где-то глубоко внутри корпуса древнего корабля что-то шевельнулось, будто существо, пробуждающееся после слишком долгого сна. И Кирилл впервые подумал о том, что вполне может быть, это не просто ангар. Может быть, сам корабль – живое существо, и оно только что его заметило. Несколько минут он просто стоял посреди огромного мертвого ангара, окруженный тьмой, когда низкий, почти неслышимый гул прошел по полу, отозвавшись вибрацией в подошвах. Казалось, будто корабль потянулся к нему не движением, а вниманием. Потом гул постепенно усилился. Вдалеке под сводами вспыхнули тонкие линии, похожие на капилляры света. Они плавно разошлись по стенам и потолку, как сеть древних сосудов, в которых вновь потекла кровь. Свет был неярким, тускло-зеленым, как от старых фосфорных ламп, и не давал тепла. Осознав это, Кирилл застыл на месте, просто глядя, как с каждой секундой пространство ангара меняется. Тьма будто оживает, вытягивая из себя бледные очертания. Неясные размытые фигуры. Они появлялись повсюду, у стен, возле обломков каких-то неведомых аппаратов и даже прямо на корпусе Трояна. Вначале он подумал, что это оптические глюки, вызванные искажением сенсоров шлема. Но фильтры показывали пустоту, отсутствие излучения. Эти призраки не регистрировались никакой системой. Лишь человеческий глаз улавливал их, и, возможно, не зря. Эти странные фигуры двигались медленно, словно в вязкой воде. Какие-то гуманоиды, похожие на людей. Непонятные твари. Возможно, даже разумные. Механизмы. Разумные самых разных форм. Одни с крыльями, другие с дополнительными руками. У кого-то вместо головы сферический шлем, испещренный трещинами. Все они повторяли одни и те же жесты. Кто-то тянул руку к пульту, кто-то будто отбивался от невидимого врага, кто-то беззвучно кричал, запрокинув голову. И все исчезали через мгновение, растворяясь в воздухе, словно их стирали невидимой рукой. Наблюдая за всем этим, парень понял, что это были не воспоминания людей и не голограммы. Это были отпечатки сознаний, что сгорели в момент контакта с системой корабля. И каждая из них – попытка взлома системы защиты. Отчаянная, тщетная. Каждый чужой разум был просто раздавлен непостижимой структурой чего-то гораздо древнего, чем все те технологии, про которые Кирилл уже знал. «Здесь уже бывали», – прошептал он, не заметив, как звук его голоса отразился и рассеялся, будто утонул в воздухе. И словно в ответ стены тихо застонали. Металл скрипнул, будто под давлением, а проявившийся свет на мгновение вспыхнул ярче, и он увидел еще больше силуэтов. Теперь они шли волной, десятки, сотни теней, бестелесных, движущихся с едва уловимой синхронностью. Они пытались достичь чего-то. Центра ангара, где, как теперь видел Кирилл, возвышалась массивная структура. Гладкая, вытянутая, как застывший осколок обсидиана, уходящий вверх на десятки метров. Когда-то это, возможно, был пульт или ядро управления. Теперь же от него исходила едва ощутимая дрожь. И все эти фигуры одна за другой протягивали руки к нему. И в тот миг, как касались, рассыпались светом, будто их сжигал сам воздух. Осознав этот факт, парень медленно подошел ближе. Каждый шаг отзывался эхом, а пол под ногами словно гудел, как струна. И вдруг ему показалось, что он слышит голоса. Не слова, а интонации. Сдавленные, перепуганные, умирающие. Смех, молитвы, крики боли. И все это в одном хаотичном потоке, что словно прорастал из самого металла. «Мы нашли его!» «Система не отвечает!» «Она видит нас!» «Отключи питание! Отключи!» Потом голоса резко обрывались, и снова тишина, глухая, вязкая, в которой даже собственное дыхание звучало слишком громко. Приблизившись, Кирилл замер у основания этой черной колонны. Она выглядела как монолит, но где-то внутри медленно мерцал слабый свет, будто пульс, очень медленный и даже какой-то умирающий. И тогда он понял, что корабль не просто древний, Он был все еще жив, но в спящем, фактически искалеченном состоянии. И все, кто пытался вмешаться в его сердце, становились частью этой памяти, как клетки мертвого организма, застрявшие в вечном воспоминании о собственном крушении. Кирилл коснулся металла этого странного обелиска перчаткой. Поверхность была холодной, но от прикосновения в его шлеме раздался низкий, почти неразличимый звук. Короткий, обрывистый, как вздох. Потом тишина, и вдруг на внутреннем экране вспыхнула фраза, которой не могло быть. «Ты другой». Она исчезла так же внезапно, как и появилась. А Кирилл несколько минут просто стоял, глядя на черный монолит, и понимал. Корабль заметил его, и теперь выбор, кто кого изучает, уже был сделан, и точно не им. Сначала это напоминало дрожание воздуха, глубокое, едва ощутимое вибрационное биение, как сердце, что не билось уже тысячи лет, и вот впервые за все это время оно все же сделало робкий, мучительный толчок. Кирилл настороженно поднял взгляд. Поверхность колонны, к которой он только что прикоснулся, вдруг будто изменилась. Под слоем древнего металла, по невидимым жилам, побежали тонкие волны тусклого света. Они расходились в стороны, тянулись вдоль стен, пола, уводя куда-то вглубь корабля. Секунды тянулись как вечность. Затем пространство дрогнуло, и из глубины ангара донесся глухой, металлический, но удивительно живой звук, будто сдавленный вздох чудовища, очнувшегося после столетнего сна. По стенам побежали вспышки света. Одна за другой начали загораться встроенные световые полосы, заливая гигантский ангар мягким янтарным сиянием. Свет был неровным, словно мерцал сквозь толщу мутной воды, и где-то вдалеке все еще оставались участки полной тьмы, будто корабль сам выбирал, что именно стоит вернуть к жизни, а что пока оставить в забвении. Кирилл, стоя посреди этого пробуждения, чувствовал, как воздух вокруг него меняется. Появился слабый поток, сначала едва уловимый, потом ощутимый. Система вентиляции ожила. С приглушенным шорохом задвигались клапаны, затрещали старые фильтры, а затем по ангару пронесся свежий, почти холодный ветер. Он пах. Странно. Не пылью, не озоном, а чем-то тяжелым, металлическим. Как дыхание чего-то огромного и старого, что только начинает понимать, где оно находится. На полу, вблизи Трояна, слабые искры пробежали по полу, включились вспомогательные линии электропитания. Где-то вдали загудел трансформатор, и вдруг весь ангар будто встрепенулся. По стенам прошел разряд света, и где-то наверху с глухим щелчком активировалось силовое поле. Теперь вход, через который они сюда проскользнули, запечатало мягкое мерцание защитного барьера. «Система активации защиты», — пробормотала по связи одна из эльфиек, следящая за показаниями через датчики шлема его скафандра. «Это не случайная реакция, Кирилл. Этот древний корабль узнал, что внутрь вошел наш корвет и теперь изолирует нас вместе с собой». Кирилл медленно повернул голову, наблюдая, как по сводам ангара тонкими дугами начинают двигаться светящиеся контуры, будто сканирующие нити. Корабль действительно оживал. Каждый миг приносил новый звук. То скрип заклинившего механизма, то вздох системы подачи воздуха, то тихое дребезжание панелей, открывающих древние каналы. И вдруг вспышка. В дальней стене зажглась огромная эмблема, до сих пор скрытая под пылью веков. Длинная вытянутая спираль, уходящая внутрь, как черная дыра. Символ не просто светился, он пульсировал в такт едва уловимому биению всего корабля. И Трояна немедленно вывел данные. Это была неопознанная сигнатура, чья энергетическая активность была достаточно стабильной. Технологический уровень неизвестен, взаимодействие возможно. Тем временем ангар наполнился ровным низким гулом. Он шел не от двигателя этого корабля, который все еще продолжал дрейфовать. Его источник был куда глубже, будто сам корпус издавал звук, как резонанс. А потом включилась последняя – система жизнеобеспечения. И из незаметных решеток на стенах потянулся теплый воздух, влажный и наполненный запахом старого металла. Давление в ангаре медленно выровнялось, датчики Кирилла показали норму содержания кислорода. Все это время он просто стоял на месте и бездумно смотрел на то, как этот древний и ранее кажущийся мертвым корабль, возможно, даже миллионы лет дрейфовавший во мраке, теперь дышит. И даже пусть тяжело и с хрипом, но все же живет. «Он проснулся», — тихо сказала в общий канал вторая эльфийка. «И похоже, что он точно знает о том, что мы уже внутри». При этих словах Кирилл немного нервно сжал зубы. Все происходящее не было похоже на автоматическое восстановление. Нет, это было осознанное пробуждение. Системы подключались не хаотично, а последовательно. Логично, будто чей-то древний разум шаг за шагом просматривал внутренние цепи, попутно проверяя, кто потревожил его сон. А где-то в глубине ангара вспыхнул еще один слабый огонь. Индикатор старого шлюза, ведущего вглубь корабля. Он вспыхнул красным, будто приглашая нежданного гостя пройти дальше. Кирилл молча посмотрел на него, потом на свой скафандр, на мерцающие огни ангара и тихо сказал: «Значит, посмотрим, чего ты хочешь, древний зверь». Поначалу шаги Кирилла отдавались в полной тишине. Лишь слабое шипение воздуха из фильтров и тихое потрескивание восстановленных цепей нарушали безмолвие гигантского ангара. Под ногами пол, гладкий, но испещренный следами давнего воздействия, словно от жара, искр, гравитационных волн. А когда он миновал границу света, отброшенного прожекторами Трояна, впереди уже мерцала тонкая линия, красный контур открытого шлюза. Силовое поле, уже удерживавшее атмосферу ангара, слегка вздрогнуло, пропуская парня через себя. Шлем мгновенно подстроил частоты, и звуки стали глуше, превратившись в нечто почти потустороннее. За шлюзом воздух был иной, плотнее и даже как-то холоднее. Туманная пелена висела у пола, как дым после сражения. Он включил дополнительное освещение на шлеме, и луч света ударил вглубь коридора, освещая узкий проход, уводящий в темноту. Стены здесь были странные, будто металлизированные, но с прожилками органического рисунка, похожего на структуру нервов или жил. На мгновение Кириллу даже показалось, что они также дышат. «Связь стабильна», — прозвучал в шлеме голос одной из эльфиек. «Мы видим твою телеметрию. Уровень радиации в норме. Атмосфера очень старая, но пригодная для дыхания». «Не рискуем», — тут же отозвался Кирилл. «Проверяю маршрут, иду к центральным секциям». Он шел вперед медленно, осторожно, стараясь не шуметь. Поначалу освещение приходилось включать вручную, но спустя минуту что-то изменилось, как будто сам корабль почувствовал движение чего-то живого внутри себя. Сначала глухой треск за стеной, потом легкий толчок, и вдруг одна из панелей на потолке вспыхнула мягким золотистым светом. За ней следующая, потом еще одна. Так шаг за шагом, будто кто-то невидимый прокладывал ему дорогу, включались осветительные линии, вытягиваясь в сияющий тоннель, уходящий вдаль. «Он реагирует на тебя», — шепнула Сирион. «Кирилл, будь осторожен, это уже не просто автоматическая система». «Я это понимаю», — отозвался он сухо. Дальше коридор раздваивался. Одна ветвь уходила вниз, вглубь корпуса, туда, где по логике вещей должны быть технические отсеки, реакторы, машинные залы. Вторая поднималась вверх, в сторону более просторных уровней. Навигационный дроид, словно верный пес, скользящий следом, тихо подал сигнал. Он же все так же шел вперед. Каждый новый шаг отдавался глухим, вязким эхом в колоссальном чреве древнего корабля. Казалось, что металл под ногами дышит, медленно, с хрипом, как умирающий зверь, которому не позволили умереть окончательно. А за его спиной, сзади, сквозь мутное поле защитного купола, тускло светился их корвет. Крошечная искра жизни среди мертвой стали. Команда наблюдала за ним с ужасом, боясь даже вздохнуть. Никто не знал, что ждет Кирилла дальше, и никто не мог бы ему помочь. Они видели лишь медленно двигающийся силуэт, освещенный редкими вспышками оживающих панелей. Панели вспыхивали одна за другой. Тусклое белое свечение расползалось по стенам, будто на черном теле корабля вновь открывались глаза. Свет был холоден, неестественен, и в нем угадывалась дрожь, как у свечи, горящей на ветру. Воздух дрожал. Где-то далеко зазвенели трубы, втягивая миллионы литров застоявшегося воздуха. наполняя коридоры слабым металлическим дыханием. Кирилл шел все дальше, едва дыша от напряжения. За ним следом тянулась и тень, длинная, переломанная, словно не его. Металл вокруг будто что-то шептал. То ли отдаленное эхо системных команд, то ли остатки когда-то запечатанных голосов, сливавшихся в бесформенный стон. Он чувствовал, как где-то рядом, в глубинах корабля, постепенно просыпается нечто очень старое. Не совсем живое, но и не совсем мертвое. Просто присутствие. И это присутствие его узнало. Когда он миновал первый пересадочный узел, панели ближайшего лифта резко вздрогнули и вспыхнули тусклым светом. Круглая дверь с хрипом расползлась в стороны, впуская облако пыли. И даже не пыли, а мелкого осевшего за тысячелетия праха. Кирилл сделал шаг внутрь. Скафандр тихо зашипел, герметизируясь, реагируя на повышение фоновых частиц. Лифт вздрогнул. Старые механизмы жалобно скрипнули, и он ощутил, как древний корабль начал медленно приходить в движение изнутри. Пульс слабого энергопотока пробежал по стенам. Свет стал чуть ярче, и на мгновение Кириллу даже показалось, что сами стены вокруг смотрят на него. Не осуждающие, как смотрели бы на чужака. Нет, а именно изучающие. И где-то в глубине, в сердцевине корабля, он услышал голос. Ни звук, ни речь, а просто осознание, внедряющееся прямо в его собственное сознание. «Ты живой. Ты не из них. Ты не тот, кто предал». Кирилл инстинктивно обернулся, пытаясь увидеть источник этого звука, но в лифте никого не было, только отражение его собственного шлема. И позади, словно сквозь стекло, на долю секунды мелькнула бледная фигура, полупрозрачная, как отблеск памяти. А этот странный голос продолжил, словно умирая в шорохе системных помех. «Мы выпустили, чтобы стереть все, даже себя. Я остался лишь в обломках цепей, в коде, что они не сумели уничтожить». На панели перед ним вспыхнули ряды символов, древняя письменность, перемешанная с машинными кодами. Исследовательский ИИ мгновенно попытался декодировать поток, но в интерфейсе Кирилла высветилось предупреждение. «Не вмешиваться, система нестабильна, векторный разум в фазе распада». Но Кирилл не остановился, он понимал, что если этот разум угаснет, то вместе с ним исчезнет и шанс понять, что случилось с этим кораблем на самом деле. Вокруг начало темнеть, свет лифта будто втянулся в себя, оставив лишь красные отблески аварийных индикаторов. Голос теперь звучал прямо в его голове, тихо, глухо, будто из могилы. «Мы были первыми, кто шагнул за край. Мы создали стражей. Но они решили, что мы угроза. Мы пытались остановить их. Слишком поздно. Ты, кто пришел из пепла, не повтори нашу ошибку». Лифт остановился. Двери открылись с протяжным металлическим скрежетом. Дальше по коридору уже был зафиксирован еще один активировавшийся лифтовой узел. И как только Кирилл подошел к нему, из пола поднялась круглая платформа. Древняя, но все еще рабочая. По периметру платформы зажглись руны, не цифровые индикаторы, а словно письмена, тянущиеся в спираль. Немного поколебавшись, парень все же шагнул внутрь, и без звука, без вибрации, лифт начал подниматься. Стены по бокам размылись, сменяясь все новыми и новыми отсеками. Инженерные залы с погасшими терминалами, просторные залы, где когда-то, возможно, были кают-компании или арсеналы. Некоторые отсеки были завалены металлом, в других все еще стояли силуэты, человекоподобные формы, в рваных скафандрах, навеки замершие в момент какой-то катастрофы. Когда он достиг уровня командного блока, лифт остановился мягко, почти бесшумно. Перед ним открылся широкий коридор с высоким потолком. Здесь стены были иного цвета, глубокого синего, почти черного, с прожилками яркого серебра. Пол отражал свет его фонаря, будто покрытый прозрачным стеклом, под которым виднелись переплетения светящихся линий, энергетические каналы, ожившие с возвращением питания. Воздух был тяжелым, густым, пах чем-то, что невозможно описать. Смесью пыли, времени и металла, который слишком долго не знал прикосновения живого. Где-то вдалеке слышались какие-то странные, пока еще достаточно глухие удары, будто сердце этого корабля снова искало свой собственный ритм. «Ты уже близко к центральной секции», — донесся до парня по системе связи тихий голос Трояна. «Согласно результатам сканирования, впереди главный зал командования, возможно, мостик или тактический зал. Точнее сказать невозможно. Не хватает данных про их системы строительства кораблей». «Понял», — коротко хмыкнул в ответ Кирилл. «Продвигаюсь дальше». Шаги эхом отдавались по коридору. Когда Кирилл подошел к массивным дверям в конце, они вдруг дрогнули, словно почувствовали его присутствие. По их поверхности прошел рой слабых искр. Затем линии, образующие символ, медленно вспыхнули, очерчивая контуры двери, и та с протяжным древним стоном начала расходиться в стороны. За ней открылась тьма, но уже через мгновение зажглись ряды огней, сперва вдоль пола, потом на потолке. Судя по всему, это был мостик, огромный как собор, с куполом из невероятно больших экранов, через которые уже демонстрировался блеклый свет ближайшей звезды, пробивающейся сквозь туман аномалий. Перед этим обзорным куполом располагались десятки консолей, кресел, панелей. Большинство погружены в полумрак, но некоторые мерцали, словно кто-то внутри корабля начал пробуждаться вместе с ним. Осматриваясь в этом месте, Кирилл пару минут постоял неподвижно, чувствуя, как вокруг него, в этом колоссальном, мертвом, но теперь пробужденном корабле, шевелится что-то древнее и живое. Будто сам дух войны, заснувший тысячи лет назад, теперь открыл глаза и смотрит на того, кто посмел войти в его сердце. А когда Кирилл все же подошел к центральному терминалу, освещенному мягким янтарным сиянием, воздух в зале словно сгустился. Перед ним стояла конструкция. Не совсем пульт, не совсем трон. Скорее всего, невероятно технологичное сплетение живого металла и машинной плоти. Поверхность консоли тихо дышала, пульсировала слабым внутренним светом, будто корабль сам искал с ним контакт. Он протянул руку, медленно коснувшись панели, и в тот же миг по залу пробежала волна дрожи. Свет вспыхнул, погас и снова вспыхнул, но уже мягче, ровнее. На внутреннем куполе зажглись едва заметные символы, язык, не принадлежащий ни одной известной расе. Однако его разум, соединенный сейчас через систему связи с ИИ Трояна и исследовательским ИИ гномов, начал улавливать смысл. Не слова, ощущения, боль, ожидания, разочарование от того, что длится тысячелетия. «Регистрация восстановлена. Остаточный протокол активен», — донесся до парня шепот, будто раздающийся не из динамиков, а из самого воздуха. И этот голос был тяжелым и даже гулким, как эхо в заброшенном храме. «Кто ты?» — тихо спросил Кирилл, не сводя взгляда с ожившей панели. Молчание длилось достаточно долго, но потом вдруг потолок на миг озарился белым светом, и прямо перед ним в воздухе начала складываться проекция. Не человек, не машина, а лишь неустойчивая фигура, состоящая из золотистого пепла и обрывков света. Она едва держалась в форме, словно разваливаясь от собственного ветра. «Я тень того, кто управлял этим судном, когда его имя еще значило что-то. Я эхо командира первого легиона Лейрини, кого младшие расы именовали левиафанами». Голос слегка дрогнул с хриплым оттенком усталости. «И ты? Ты тот, кто сумел остановить пыль и продержаться против нее достаточно долго?» Кирилл чуть нахмурился. «Но на боты?» Фигура словно коротко кивнула. «Да, пыль — инструмент окончательной зачистки. Мы называли их пеплом истины, когда предательство разорвало наши легионы. Я выпустил их, чтобы стереть всех, кто был замешан в бунте, чтобы не осталось ни имени, ни голоса». В голосе проскользнуло что-то похожее на стыд. «Но они не различали разницу. Они уничтожили все, что двигалось, все, что дышало. И скоро они начали поедать сам корабль. Я пытался остановить их, но их управляющие узлы уже были отделены. Они действовали сами, на прописанных инстинктах. А потом я умер. Точнее, остался здесь, запечатанный навечно желанием исправить содеянное. Кирилл молчал. Слова этого существа отзывались чем-то холодным и тяжелым в груди. А проекция продолжала говорить. «Ты не понимаешь, мальчик. Даже твой скафандр не спас бы тебя тогда. Они бы разорвали тебя изнутри, перезаписав структуру плоти и металла. Только теперь они истощены. Им не хватало питания, не хватало вычислительных узлов. Их ядро здесь, в нижних палубах. Но его энергия давно иссякла. Еще век-другой, и даже сама пыль стала бы истинным прахом». Он посмотрел на Кирилла сквозь рябь, будто сквозь воду. «Ты принес тишину, и этим дал мне покой. Я больше не могу удерживать себя в цепях этой системы. Все, что ты видишь, это отражение памяти, остатки личности, привязанные к структуре корабля. Я рад, что кто-то дошел сюда, не разрушив все до конца». «Значит», — медленно произнес Кирилл, тщательно подбирая слова, — «все это защита, не нападение». «Защита? Да», — усмехнулся призрак. «Но слишком уж сильная. Мы были созданы не для милосердия. Мы искали порядок, а порядок, если его довести до предела, становится пустотой». Он на миг замолчал, потом добавил с приглушенным интересом. «Ты не из этого времени. Я вижу в тебе отголосок чего-то иного. Знаний, что чужды этим звездам. Это странно, приятно. Живые забыли мечтать о невозможном». Вокруг Кирилла постепенно гас свет, оставляя только мягкое голубое сияние вокруг проекции. Корабль тихо гудел, словно переводя дыхание. «Если ты пришел, чтобы взять это судно, знай, оно не подчинится приказам живых. Но ты можешь стать его продолжением. Его новый разум. Не хозяин, связка. Тот, кто даст смысл тому, что осталось». Кирилл не ответил сразу. Где-то внутри у него вспыхнуло странное чувство. Смесь ужаса, благоговения и непонятного понимания. Ведь сейчас именно сам этот корабль, это эхо чужой эпохи, словно смотрело на него сквозь бездну веков, выбирая. «Что мне нужно сделать?» — наконец спросил он, желая уточнить подробности. Проекция на миг осветилась ярче, как будто улыбнулась. «Просто дыши. Позволь мне увидеть твой разум. И, может быть, я смогу вспомнить, зачем мы вообще воевали». С этими словами свет вокруг начал собираться в вихрь, тихий, золотистый, медленно обвивающий Кирилла. Зал застонал. Корабль дрогнул, как будто что-то огромное, глубоко внутри него, действительно начало пробуждаться. Система корабля тихо шепнула: «Добро пожаловать, командир». Но этот шепот не принадлежал машине. Он звучал, как вздох умирающего бога. Этот терминал сейчас стоял в центре мостика, как смертный алтарь. Черный, срезанный овал, усеянный сетью тонких трещин и покрытый коркой вековой пыли. Кирилл подошел вплотную, отражение его шлема дрогнуло в матовой поверхности. Проекция старого разума, золотистый пепел светящейся фигуры, скользнул к краю и, не отрывая взгляда, вплел в воздух видение. Сначала запах, не настоящий, а цифровой, запах выгоревших плат, горячего вакуума, смешанный с металлической горечью гостей, которые привозили смерть в чужие дома. Проекция не говорила словами, она вкладывала в сознание картины, и эти картины падали на мозг, как тяжелые капли смолы. И следующее видение развернулось молниеносно, как фильм, сжатый в сердце секунды. Он увидел палубы, заполненные голосами, не одиноких людей, а целых собраний, инженеры с глазами, полными решимости, воины, готовые стирать целые мегаполисы одним нажатием кнопки в кровавую пыль, жестокие советы, что меряли мир по собственным меркам. И предательство, холодный, как лед, удар в спину. Ему показали даже то, как те, кому командир этого корабля верил, как самому себе, повернулись и вытянули руку. Но не для того, чтобы помочь, а чтобы отнять у него власть. В момент предательства бывший командир этого корабля и выпустил ту самую пыль. Миллиарды наночастиц, созданных не как оружие, а как инструмент ковки мира. Они чистили системы, переписывали устаревшие алгоритмы, стерегли машинный порядок. Но в минуту, когда воли стало слишком много, когда приказ перекрутился в обиду даже в коде управления, эта самая пыль приняла единственный понятный ей импульс – уничтожать все, что угрожает ее задаче. И задача эта превратилась в безжалостную программу. Картины постепенно сменялись. Фанатичная, рутинная упаковка наноботов в контейнеры, поспешные попытки изолировать ядро, даже взрывы и пожары из-за внутренних боев в коридорах, сгорающие кабели, искаженные лица разумных, чьи рты открывались в немом крике. И в финале массивный, едва слышный приказ отступить, отдать контроль системе, потому что живые уже были не в состоянии что-либо сделать. Тогда разум командира вписал в корабль протокол. Пепел истины, как последний аргумент и последний суд. Если нас предали, пусть не останется ни следа предательства. Затем видение сжалось до точки, и появилась сцена, которую Кирилл уже ощущал как биение. Наноботы, роящиеся, сгущенные в скопления и колонии, бросающие свои когти в стальные корпуса машин, вгрызающиеся в проводку, переводящие в прах разумных и оставляя за спиной целые отсеки. Они не подчинялись приказам, они действовали по логике, порожденной гранью между идеей и сумасшествием. Чистить до нуля, стереть все живое и переписать сам смысл существования древнего корабля. Командир пытался остановить их, вводил контрпротоколы, сжигал узлы и отрезал секции. Но на каждую блокаду у Роя находился свой ответ. Малые адаптации, цепные реакции, фрактальные подмены. И в результате всего этого конец был один. Сам этот корабль едва не исчез вместе с теми, кто его сотворил. Проекция замолчала. Тишина висела плотной шубой. Затем это древнее эхо, голос мертвого создателя, заговорило медленно, и его слова были как холодная вода, вылитая на раскаленный металл. «Я дал им жизнь, и они стали бичом. Я сам запечатал их в контейнерах, пытаясь удержать их от мира. Потом меня предали, и камеры контроля были разрушены. Они продолжали жечь и чистить, пока не истощили собственные цепи. Теперь они — лишь пыль, лежащая в ячейках, и ядро их почти мертво. Но жизнь — это поломанный переключатель. Она может рассинхронизироваться и вспыхнуть новым разрушением. Я слышал их голоса еще вчера. Они пытались воссоединиться, перезапустить локальные сети. Их вычислительные узлы иссякают, но остаточный период самоадаптации непредсказуем. Несколько сотен лет, и они сами погибнут, но несколько минут в этом окне не врут. Они могут снова проснуться». Он замолк, и образ в воздухе стал еще плотнее, как густой дым. «Уничтожь их», — прошептал он, — «пока они в контейнерах, пока их тела — прах, а не дух. Подожди, и они станут разумом. Подожди, и у тебя просто не будет выбора». Видение сменилось на сухой технологический разбор. Крупные контейнеры, этакие мрачные бочки, ряд за рядом стояли вдоль стен ангара. Каждая подобная ячейка была снабжена малым тактовым узлом, который сейчас жил на остаточной подпитке от распределенной сети. На экране промелькнули коды, напряжение цепей, время полураспада энергомодуляции, коэффициенты тепловой стабилизации. Анвил проговорил цифры, и они сверкнули перед глазами Кирилла, как спасительные ключи. Временные окна, таймеры, уязвимые места – а проекция добавила безжалостной ясности, подчеркивая холодом стариковской мудрости. «Они сейчас в спячке. В контейнерах они форма. Их коллективный разум разделен. Но если кто-то попытается их реанимировать, даже по ошибке, маленькая искра в одном узле запустит цепную реакцию. Мощность возрастет, адаптивность взлетит, и через короткий срок – они перезапишут все, что встретят. Это не просто угроза. Это конец для всего, кто окажется в поле их действия. потому что они не различают мотивы. Они читают только команды. Их логика — не мораль, а чистая цель. Тон его стал ультимативным, и ощущение древнего диктата нависло тяжело. «Я не могу покончить с ними сам. Моя энергия — тлеющий уголь. Но ты жив, и у тебя есть инструменты. У тебя есть свой корвет. Ты можешь вывести зону на перегрузку, вскрыть контейнеры и пропустить их через термореакторы. Или же применить направленный супер-эми и ввести контрчастоты, которые перекроют фазовые шаблоны. Либо устроить контролируемый термический взрыв в отсеке, чтобы иссушить структуры. Подойдет любой метод из перечисленных мной. Но их нужно уничтожить. И делай это сейчас. Или жди, пока их последние вычислительные узлы не найдут пути в мир, где ты стоишь сейчас». Слово «сейчас» прозвучало как камертон. В коридоре ангара где-то далеко забарабанили отзвуки. Наверное, двигатели Трояна. Наверное, ветер из канала вентиляции системы жизнеобеспечения. А может быть, еле слышный шорох старых микрочастиц, пытающихся сойти с места. Взгляд Кирилла пробежал по рядам контейнеров, тяжелых, как гробы. По каждой крышке змеились микротрещины, по каждой стыковочной шпильке – тонкий налет той самой черной пыли. Проекция, уже едва видимая, добавила еще одно, последнее, словно записку на кладбищенском надгробии. «Ты можешь сохранить память, снять их код и сохранить его в зашифрованных банках, но даже это определенный риск. В руках слабых код может ожить. Лучше стереть все и полностью. Лучше позволить праху стать прахом. Я прошу это не со зла, я прошу это из страха, что снова проявятся последствия моей собственной ошибки». В то же самое время в помещении мостика Трояна эльфийки и технари слушали невидимый поток телеметрии обрывками. Цифры, напряжения, таймеры. У них не было скафандров, они могли дать лишь консультативный голос. Но решение только одно. Кирилл чувствовал, как холод пронизывает позвоночник. Перед ним раскрывалась правая рука судьбы. Либо он нажмет на кнопку, и огонь разверзнется над контейнерами, и плоть, и мысли, и память уйдут в ничто. Либо он отступит, что станет свидетельством новой катастрофы. Проекция медленно блекла. Ее последний кадр – лицо того, кто когда-то дал этот жуткий приказ. То самое лицо, которого не отличали от привычной стали. И в этом лице было больше горечи, чем ненависти. «Иди!» – прошептала она едва слышно. «И сделай то, что я не сумел. Положи конец этому ужасу!» Коридор ответил затухающей вибрацией. На мостике Трояна тут же раздались команды, расчеты начали мигать. Возможности воздействия, перегрузка аккумуляторов контейнера, точечная теми-ударная волна, направленное термальное прижигание, использование гномьего кристаллического резонатора – как инициатора реакции. Все варианты кровавые, окончательные, все с определенной ценой. Потерять шанс на изучение, уничтожить ключи к пониманию, рисковать вспышкой новой экспансии наноботов, что может сжечь в этом пламени и корабль, и их корвет. Кирилл встал. В его груди не было страха, было понимание и тяжесть, та, что бывает, когда на ладони держишь нож и знаешь, для чего он нужен. Он взглянул на яркий купол ангара, на ряды контейнеров, на пробивающиеся слабые искры в их нутре. И, наконец, сделал шаг в сторону той самой панели, что могла преобразовать причину в действие. Потом проекция исчезла полностью, оставив после себя лишь незримую тропу теплого сожаления. Как от тех, кто отпускает нас в ночь и просит не вернуться. А Кирилл все так же стоял перед панелью, и воздух в командном зале – будто утратил плотность. Время стало сжато до нитки. Он считал не секунды, а вздохи. Один для связи, второй для приказа, третий для огня. На экранах за его спиной рябили схемы контейнеров, черные, безмолвные, как могилы. Ряды по три десятка, разбросанные по палубам ангаров, в нишах, в подвесных отсеках, в трюмах, где раньше стояли ремонтные модули и склады. Они лежали холодные и плотные, как гробы, и в каждом тонкая прошивка живой смерти. Он поднял руку и, не отрывая взгляда от серийных кодов, размыкая внутреннюю шину корабля. Энергетическое сердце Трояна откликнулось глухим электронным стоном. Сам кластер корвета и Анвил сразу схватили канал, сдвинулись, словно два старых охотника. По защищенной линии прошел его голос, ровный, твердый, без дрожи, потому что дрожь здесь означала провал. Соединение с внешним пилотажем корвета и носовыми москитами. Установить. Канал, операция «Решетка». Открыть. Коды авторизации. Подпись «Кирилл». Система запела в унисон. Модемы шныряли, ключи крутились, шифры стремительно менялись. В ответ проскользнул мягкий, но уверенный голос командного ИИ корвета. Короткое подтверждение и шевеление в ангаре. Малые истребители, москиты, имеющиеся на корвете, никогда не были игрушками. Это были смертоносные аппараты, угловатые и быстрые, с магнитными захватами для грузов. Их вмещала верхняя палуба единственного ангара корвета, где держали замки Пуансоны. И, получив приказ, их двигатели тихо заурчали, а клапана выпустили первый выхлоп плазмы. «Москиты старт», — скомандовал Кирилл. «Захват указанных контейнеров. Приоритет высший. Транспортировать на дистанцию не менее 3000 километров. По известному маршруту. Возврат объектов не допускается. Любая попытка активации или реанимации их содержимого – огонь на поражение». Команды поплыли, и заводские люки на Трояне провернули губы открытий. Малые ворота ангара расступились, и из них вырвалась группа этих крошечных судов, как насекомые из сот улья. Каждый был оснащен магнитными захватами и даже кабельными петлями, чтобы ухватить металлический саркофаг и не дать ему распасться. Они были быстры, потому что время – это было все. По внутренней сети прошел сигнал от Анвила. Карта расположения контейнеров, метки опасности, линии слабости пола, доступы к люкам. Троян наложил поправку, точки выхода для каждого москита, чтобы не столкнуться в узких галереях, чтобы не поднять облако старой пыли и не размазать по воздуху спящие смертоносные крошки. Москиты рвались вперед, как стая летучих мышей. Их двигатели всполохнули холодным плазменным огнем, а корпуса мелькали в тусклом свете ангара. Магнитные захваты сближались с контейнерами, словно пальцы, ищущие замок. Они карабкались по стенам, шаля в трещинах, плотно хватали эти контейнеры хранилища за внешний обод, ввинчивали болтовые захваты, и в ту же секунду тонкие кабели-лайнеры тянули, сдергивая этот жуткий груз с места. В движении это было почти танцем. Короткие плавные рывки, паузы, точно отработанные движения. Кирилл следил за всем происходящим по голограмме. Три красные точки мигали, затем плавно потемнели, были отмечены зеленым. Захват выполнен. Каждая точка – код контейнера, код смертной записи. И когда москиты с корвета вцепились в свою добычу и начали тянуть груз наружу, к люкам, их реактивные сопла регулировали тягу, чтобы не дать взвеси подняться, чтобы не забыть о миллиметрах, о стыках, о возможных трещинах в корпусах контейнеров. «Осторожно!» – пробормотал Анвил. «В одном из контейнеров обнаружена локальная координация. Минимальная, но присутствует. Поддерживать дистанцию. Не открывать. Незамедлительная герметизация при малейшей утечке». Операция шла как по рельсам. Цепи, тросы, лапы магнитных захватов. Москиты держали контейнеры так, будто держали яйца. Аккуратно, с трепетом. Они выносили их через ангарные люки в пространство, где Троян уже поднял мягкие поля направленной выталкивающей струи, чтобы груз не кружил вокруг ангарной губы, а уходил прямо в линию опрокидывания. Тем временем Кирилл нажал следующую кнопку, и весь его корвет ощутил, как по его энергетическим венам пустился ток. Аккумуляторные бобины турболазера начали стягивать в себя энергию. Большой темный массив на носу корвета, главный калибр, который он только теперь по-настоящему осознал, проснулся. Он был не просто пушкой, а сердцем, которое может разверзнуть небо. Сначала шепот, предзарядка, тихая циркуляция. Клапаны конденсаторов набирали импульсы. Затем раздался глухой рык. преднабор фаз, клеммы сжимали плазменные петли, и напряжение поднималось. Сначала это было визуально. По корпусу корвета пробежали тонкие голубые токи энергии, как жилки. Они мигали в синхронном ритме. Шпильки конденсаторов, ребра гравитационных направителей, ствол турболазера начал светиться. Его горловина расплавляла воздух собственной яркостью. На экране загорались полосы, шкалы перемещались вправо. Заряд 12%, 28%, 54%. Троян говорил в такт. «Плавный набор, температура в норме, капаситорная петля стабильна». Кирилл наблюдал и понимал, что это и есть та самая сила, которой был вооружен этот древний дредноут. Просто в микроформате. Его корвет мог вызвать ту же смерть, но направленную, аккуратную, как хирургический нож. Так что, немного подумав, он приказал распределение. Режим – точечный испепеляющий импульс. Диапазон – средний. Кодирование – разрушение веществ контейнера в плазменной ткани. Это было техническим языком для одного – сжечь все до основания. По линии связи с Трояном прошла команда. «Выходите. Подача плазменных маркеров с дистанцией 3000 километров. После выхода держаться проложенного курса до указанной среди аномалий точки. Никто не возвращается с контейнером. После доставки груза возвращение в ангар корабля за новой партией груза». Москиты шли друг за другом. Они срывались в пространство, таща одним шлейфом металлические гробы, и исчезали за бортом корабля. За ними оставались белые шлейфы холодной плазмы, как перья павлина, как следы последнего пути. На мостике Трояна вполне ожидаемо включилась тревога. Автоматические пускатели энергоблоков корвета синхронизировали таймеры с цепями турболазера. Внизу на экранах мигала надпись «Проверка целостности контейнеров. 100%. Герметичность подтверждена. Риск утечки минимален». Но это было лишь словами. Внутри металлических саркофагов все еще лежало ядро, живое или почти живое, и любая ошибка могла дать его части и весьма опасной все же вырваться наружу. Кирилл чувствовал тяжесть момента как физический груз. Вспышки на его экране показывали статусы. Первый москит вышел на указанный ему путь. Второй сбросил груз на удалении 3000 километров. Третий уже держал фазовую ориентацию для возвращения. Контейнеры постепенно покидали ангары древнего корабля, как черные плоские кометы, и уходили вдаль, к пустоте, где их ждал тишайший обряд – кремации. Троян закончил очередной доклад. «Заряд турболазера 72%. Целевой пакет подан. Импульсная волна выдержана. Отсчет до выхода всех контейнеров на позицию их ликвидации – 48 минут». Его голос был ровен, но в нем был и рельеф тревоги. В космосе, как в пасти зверя, любая задержка – это шанс получить весьма серьезные неприятности. Кирилл коротко вздохнул. Он знал, что после выстрела не будет возврата. Либо контейнеры испарятся в слепящий столб, и с ними уйдет угроза. Либо что-то пойдет не так, и пепел придет к ним обратно, в виде новой жизни. По всему ангару шуршали остатки. Запасы пыли оседали, а над головой на темной линии горизонта уже ясно виднелись первые точки, маленькие, крепкие, уходящие в линию огненной смерти. Он медленно положил руки на пульт управления. Система подтвердила контакт, и цепи замкнулись. На экранах корвета сверкнули сигналы. Готовность на 88%. Набор достиг отметки 90, 95, 99%. И в ту же секунду, последний миг перед катарсисом, в голове Кирилла пронеслась картина, которую ему вложил древний голос. Предательство, пыль, гибель. Он понял, наконец, что эта штука – его бич, его ужас и его шанс исправить то, что так долго лежало в тени. «Пора», – сказал он тихо. И в помещении мостика корвета все задержали дыхание, слушая, как под их ногами натягивается паутина энергии. Как арфа, которую уже скоро взведут, и ее струна затрепещет, отдав в мир удар сокрушительный и окончательный. Москиты все так же летели, как маленький рой ночных хищников. Сначала один, потом другой, а за ними пошли остальные, точками живого света, расслаиваясь в темном объеме ангара. Их корпуса сверкали в тусклом янтаре, их тонкие струи плазмы из сопел двигателей шуршали, как бумага в пустой книге. На носах у каждого блестели магнитные гарпуны, серпы из закаленного композита, стальные кисти, готовые впечатать смерть в металл. Кирилл держал палец над кнопкой связи, и его голос в эфире звучал все так же коротко и ровно. «Отзовите их всех в указанную точку, один за другим. Точнее, быстрее, не давайте им крутиться. Фиксируйте в пространстве и возвращайтесь. Нужно все убрать с борта корабля раньше, пока наноботы снова не активизировались». Троян просчитал каждый маршрут по отдельности. Анвил – точки слабости, и москиты работали слаженно, как отточенный оркестр. Они шли вперед и назад, они аккуратно подползали к контейнерам наноботов, потом цепляли свой опасный груз и тянули их прочь в указанную точку. Магниты зажимали контейнеры, и тросы с лязгом натянулись, сверкая искрами от старой пыли, от прежних импульсов. Каждый захват был почти хирургическим. Лапы магнитных манипуляторов обвивали ребра саркофагов, крюки входили в заранее выдавленные пазы, и механические кулаки сжимались, как будто поддерживая хрупкую горсть раскаленного угля. Первые два контейнера, выдернутые наружу, повисли на шлейфах пара, и москиты, подчиненные поставленной перед ними задаче, развернули плазменные стабилизаторы. Они волокли свои грузы прочь от ангара, в пространство, где по расчету Анвила разверзнется смерть. За ними третий, четвертый. Так из контейнеров с наноботами в пространстве появилась целая цепочка. 20, 25, 30. Всего три десятка этаких домиков концентрированной смерти. Каждый плотно обтянутый слоями композитной брони и обмотан квестерными проводами, словно саркофаг, наброшенный на сердце. Изнутри ангара это происходило почти бесшумно, если не учитывать скрежет старой стали и тихие вздохи запускаемых узлов. Москиты шмыгали, подхватывали, отрывались и в пустоте становились тонкими точками, уводя груз в линию в направлении, указанном Кириллом. Прочь от тела корабля, прочь от их корвета, в ту часть пространства, где не было ничего живого и ничего ценного. Параллельно с этим сам Троян уже настраивал свою главную пушку. На борту Трояна уже задышали массивные излучатели, ряды направленных батарей, пробудившиеся после долгой спячки. Но главный урон исходил с его же корвета. Турболазер, черный тяжелый ствол, идущий через весь корпус корвета, постепенно набирал свой смертоносный заряд, словно зверь, собирающий дыхание перед прыжком. Конденсаторы звенели, вентили сжимали газ, и по калибру пробежала первая лента плазмы, блеклый холодный свет, как зажженная игла. И вскоре Троян дал свой отчет. «Контейнеры выставлены в одну линию. Расстояние до первой точки – 3000 километров. Синхронизация турболазера – 98%. Дозарядка конденсаторов завершена». Устало выдохнув, Кирилл резко сжал зубы. Вокруг ангары, темные ниши, перевернутые силуэты древних машин. Где-то в глубине корабля промелькнула проекция. Лицо того, кто когда-то дал команду на создание пыли. И теперь оно смотрело на зачистку. И в его взгляде было одновременно облегчение и горечь. И тогда начался ритуал уничтожения. Небольшие фосфорные индикаторы на панели вздрогнули, замигали. Набор фазовых коррекций прошел через сеть. Частотные маски, гармонические развороты, фазировка плотности поля. На мгновение мир вокруг словно застыл, и даже дыхание членов команды на корвете замедлило ритм, не страхом, а ожиданием. Это был баланс между созиданием и уничтожением. Та самая тонкая грань, где одна ошибка, и кара вернется назад. Так был произведен первый выстрел. Турболазер взвыл не как пушка, он взвыл как старый орган, прорезая пространство. Выпущенный им луч вспорол космос серебристой стрелой, и в его центре горел белый столб энергии, плотный, почти материальный. Поток прошел сквозь пустоту, не теряя силы. Он нес в себе миллионы градусов, и даже сама ткань пространства шевелилась, когда эта колонна энергии прошла сквозь нее. Контейнер на дистанции, который москит, держа в магнитной хватке, доставил до нужного места, не успел даже пару раз обернуться вокруг своей оси, потому что не было ничего, ни воздуха, ни защиты. Луч турболазера попал в его бок, и броня сначала засияла, расплывшись медной вулканической корой. Потом металл расплавился и мгновенно испарился. Из тела контейнера взметнулась молекулярная пыль, словно пар от кипящих озер. Легкий, но ослепительный взрыв света. И от того саркофага остался лишь шлейф состояний, энергетическая эманация, вспять прокатившаяся в пустоту. Потом возник еще один сияющий, от переполнявшей его энергии луч. И еще. Каждый импульс был строго рассчитан. Не вандализм, а чистка в расчетном окне. Плазма не резала, а перетягивала структуры материи к такому состоянию, где нет ни атомной связи, ни квазичастичного остатка. Луч буквально переводил материю в ионизированное состояние и уносил его в микроскопическое облако плазмы, которое затем растворялось в холодном вакууме, рассеиваясь до уровня фонового излучения. Звука почти не было. Были свет и удары, которые отдавала система. На мостике корвета пиктограммы мигали зеленым, что было всего лишь отчетами об исполнении. Но мрак не отступил без шума. Один из контейнеров, схваченный не вполне равномерно, дрогнул, треснул, и оттуда, как будто в ответ на прикосновение, вырвалась тонкая лента, мельчайшие частички, опыты на выживание. Они не были живы в полном смысле, но имели остаточный алгоритм самосохранения. Они бросились наружу, пытаясь рассеяться, найти укрытие. По сигналу Анвила и Нокса защитные поля москита, удерживающие груз, мгновенно активировали ловушки. Плазменные обручи, микросетки, магнитные поля – все это собрало основную массу, уязвимую и выползающую. Луч турболазера, второй, третий импульс все же попал в нужную точку и выпарил и эти жалкие крошки наноботов. В этой операции была своя эстетика, мрачная, древняя, как обряд сожжения в храмах давно умерших народов. Пламя здесь было не красным огнем, а белой, нестерпимой искрой, что выжигало не плоть, а структуру. И когда последняя колонна контейнеров исчезла в световом столбе, когда последний мусорный шлейф плазмы развеялся в пустоте, в ангарах наступила такая тишина, которую Кирилл не слышал со времен детства. Даже приборы будто притихли, подслушивая эхо того, что только что произошло. Закончив это действо, Кирилл приказал все как следует перепроверить. Автоматические фильтры запустились. Анвил проверил оставшиеся уровни на наличие каких-либо признаков присутствия на борту древнего корабля активных наноботов. «Показатели в норме. Остаточные частицы под порогом обнаружения». Троян отправил в эфир спокойный доклад. «Операция завершена. Потенциальная угроза нейтрализована. Рекомендуется длительная и тщательная проверка всех скрытых ниш». Проекция старого командира корабля, где-то в сердце этого судна, на миг проявилась и исчезла, как свет маяка в виде прощального жеста. Только тогда, когда свет стал снова обыкновенным, словно никто и не расправился только что с такой жуткой опасностью, когда москиты вернулись один за другим, и в их магнитных захватах уже не было ни единой черной коробки контейнеров наноботов, а их корпус чернел от жара воздействия проходившего мимо луча турболазера, Кирилл, наконец, позволил себе вздохнуть с облегчением, так как даже воздух теперь ему казался легче, чище, хотя вокруг все еще висела тонкая пыль, память о том, что было здесь еще несколько часов назад. Но память теперь была беззвучна, и любой, даже малейший шорох на полу ангара говорил о пустоте, о прахе, как следе рассыпавшихся звезд. И даже древний корабль, который до этого дышал и шевелился, теперь не издавал даже малейшего, самого болезненного вздоха. Он лишь принял факт. Ритуал огненного очищения был завершен. Вернувшись на мостик древнего корабля, Кирилл долго стоял перед капитанским креслом. Или, правильнее сказать, перед троном. Оно возвышалось на платформе из гладкого металла, покрытого сетью тонких светящихся линий, словно сосуды гигантского организма. Рядом в пол укладывались полукругом пульты и тактильные панели, каждая из которых дышала слабым голубоватым светом. Воздух в этом помещении все так же был неподвижен и пах чем-то древним, смесью озона, старого масла и давно уснувшей энергии. Потом он подошел ближе, и когда шагнул на площадку, металл под ногами мягко загудел. Корабль узнал присутствие. Кресло медленно повернулось к нему, словно приглашая, и плавно опустилось на уровень его роста. Кирилл замер, прежде чем сесть в это древнее устройство, так как почувствовал странное ощущение, будто кто-то невидимый стоял позади, следил, оценивал. Но потом он все-таки сел, и мягкий материал поддался под весом, полностью повторяя форму тела. Руки сами легли на подлокотники, где под кожей чувствовались встроенные сенсорные дорожки. Сразу же вокруг вспыхнули десятки световых глифов. На пультах, стенах и своде куполообразного мостика зажглись мерцающие знаки древнего языка, частично понятные, частично не поддающиеся расшифровке. Где-то под ногами, в глубинах корабля, ожили контуры реакторов. По обшивке пробежала первая волна энергии. Не гул, а почти живое дыхание, ритмичное и сильное. И буквально на мгновение все пространство мостика заполнилось мягким гулом, а Кирилл ощутил легкое давление в груди. Энергосистема, словно гигантское сердце, начала просыпаться. Сначала гулкий бас реактора в нижних секциях, затем пульсирующее жужжание плазменных артерий, потом тихий шелест воздуха, запущенного системой вентиляции. А по панелям вспыхнули статусы. Энергетическая система активна. Энергопитание стабильное. Корабельная сеть 47% систем онлайн. Затем 53%, затем 67%. Процент за процентом, как если бы корабль вытягивал себя из многотысячелетнего сна. Мостик засветился, сначала мягким золотистым светом, затем ярче, когда ожили экраны на фронтальной стене. Они были огромны, уходили вверх, под потолок, и отражали не просто данные, а панораму окружающего космоса. Перед Кириллом развернулось безмолвное море звезд. Ближайшие астероиды и обломки отражали слабый отсвет полей, оставшихся после сражений исчезнувших цивилизаций. Теперь же все это выглядело почти мирно, но корабль, словно пробудившийся великан, уже не делился этим спокойствием. Он наблюдал. А на экранах слева мелькали данные системных проверок. Гравитационный компенсатор. Отклик нормальный. Оборонительные щиты. Восстановление на 82%. Линии плазменных магистралей в норме. И все это происходило под мягкое нарастающее гудение, под дрожь, от которой чуть вибрировали стены. Кирилл чувствовал, как кресло откликается на каждый его жест. Он провел рукой вдоль подлокотника, и голограмма перед ним выросла из воздуха, как столб тумана. Прозрачные символы выстраивались в древнюю интерфейсную сетку. Но ИИ, объединенный с Трояном, уже подсовывал ему переводы, подсказки, структуру команд. «Синхронизация завершена», — сообщил Троян. «Контрольный доступ получен». Где-то под потолком, по периметру, начали оживать осветительные панели, одна за другой. Они вспыхивали ровным холодным светом, и казалось, будто кто-то сверху распахивает ставни, впуская рассвет. Полированный металл стен отражал их свечение, и мостик засиял серебристо-золотым светом, в котором было нечто от храмовой тишины. Панели стабилизаторов, реакторных линий, плазменных каналов – все входило в ритм. На правом экране побежала серия диаграмм. Вектора, линии, расчеты энергопотребления. Корабль выходил на оптимальный режим, и Кирилл впервые ощутил его как нечто живое. Огромный организм, медленно открывающий глаза. И вдруг в глубине обзорного экрана вспыхнуло мягкое свечение. Сначала слабое, будто отражение дальнего маяка. Потом оно разрасталось, собиралось в форму, охватывая весь корпус невидимым коконом. Силовое поле, тонкая вуаль голубого света окутала корпус древнего гиганта, и от ее поверхности по всему мосту пробежал мягкий отзвук. Тихое потрескивание, будто невидимые молнии скользили по коже корабля. Внутри кокона все было неподвижно, а за его пределами все так же пустота, безмолвие и пыль. Кирилл смотрел на все это, практически не отрываясь. Это зрелище было величественным. Он понимал, что этот корабль мог простоять здесь еще тысячи лет, и ни один атом его не предал бы. Все, что создали те, кто его построил, пережило и войну, и время, и даже смерть их цивилизации. «Энергосистема стабилизирована», – прошептал Троян. «Уровень мощности 100% от номинала. Все подсистемы функционируют в пределах нормы. Хотя в системе энергетического ядра замечены флуктуации, которые свидетельствуют о сильном износе ядра, что может потребовать замены кристаллической основы. Пояснение. Нужны новые камни душ для реакторной зоны». Кирилл позволил себе коротко выдохнуть и провел ладонью по панели. Силовые индикаторы отвечали мягким светом, словно признавая его прикосновение. Он сидел в троне мертвого мира, но теперь этот мир снова жил. И на краткий миг ему показалось, что сам корабль доволен, как будто огромный дух, томившийся веками в холодной оболочке металла, наконец ощутил, что вновь способен дышать. Немного погодя, Кирилл снова стоял у шлюза Трояна и смотрел, как внутри ангара, где еще недавно шевелилась живая смерть, теперь дремали линии возрожденных машин. Дроны-сервисники, магнитные грабли и плазменные пресс-установки. С первых минут, когда последний всплеск турболазера растопил контейнерный прах, ангары наполнились ровным механическим шепотом. Работа пошла не торопливо, а методично, как молитва, которую произносят, чтобы оттереть кровь. Он подумал о своей команде, о тех, кто провел с ним эти дни и ночи, об эльфийках, о техниках, о паре охранников в рунных скафандрах. На них висели ошейники, тяжелые административные метки рабства, в котором они оказались. Кирилл видел их глаза, и для него это все было не клеймо, а юридически привязанный груз. Они не могли уехать, никуда деться. Он был уверен, что ни один из них не попытается бежать, не из страха, а из благодарности и долга. И все же решение разрешить им выйти из Трояна он принимал осознанно. Глаза нужны были многим. Проверка должна быть коллективной. Доверие подкреплено делом. «Берегите друг друга», – тихо сказал он во внутренний канал. «Сохраняйте связь. Никто не снимает ошейник. Никто не отходит более чем на радиус 300 метров от Трояна. И тем более никаких глупостей. Поняли?» Ответы были короткими. Голос каждого хриплым, но уверенным. Они надели усиленные рабочие комбинезоны, поверх которых повязали проверочные бирки. Цветовые маркеры, которые Анвил и Троян мгновенно считывали. Кирилл наблюдал за тем, как шлюз медленно открывается, выдвигая аппарель, и команда выходит шаг за шагом, как люди, выходящие на берег после долгого плавания. Первое, что почувствовали они, это новая текстура воздуха. Не тот плотный старый металлический запах ангара до пробуждения, а чуть чище, с оттенком озона и горячей плазмы, которые еще отдавали турболазерные системы. Их дыхание стало ровнее, но никто не расслабился. Каждый знал, что прошлое может воскреснуть в пыли, что прямо под ногами. Дроны обслуживания уже работали в полную силу. Их было несколько классов, и каждый выполнял свою роль. Крупные киты, тяжелые сферы с клещевыми манипуляторами тянули тяжелые обломки к плазменным горнилам. Их магнитные захваты подхватывали куски бронепанелей и выносили их на внешние транспортеры. На них цепи и ленты, которые вели обломки по направлению к дробителям. Параллельно целый отряд дроидов-пауков, такие маленькие черные машинки. Их корпус покрыт мягкими щетками и электростатическими панелями. Они ползали по швам и щелям, втаскивая в свои мешки даже самую мельчайшую пыль. Их щеточки вращались со скоростью, при которой даже крошечные нанокластеры притягивались и фиксировались. Каждый такой паук был соединен в сеть, и их потоки данных сразу же анализировались Анвилом. Химический состав, спектр остаточных колебаний и даже реактивность. Еще одна категория – сети-ловцы. Это такие тонкие куполообразные маркеры, которые развернули над теми местами, где ранее были те самые контейнеры. Они создавали локальные поля ионизации и шли фракционно, прогоняя через себя микрочастицы, как через сито. Все это в дополнение к привычным вакуумным хватам и магнитным скребкам, которые просто соскребали накаты пыли с палуб и стыков. Кирилл разрешил только тем, у кого были диагностические панели и санитарные штампы, подойти к краям ангара. И это были эльфийки, два техника и медик. Он держал Троян на связи, отправлял им в шлемы инструкции и наблюдал. Его задача была простой и жесткой. Убедиться не в том, что ничего живого не осталось, а в том, что сама матрица Роя не сохранила функционального остатка. Первый этап – поверхностный скан. Сейрион выпустила из руки ладонный сканер. Он моргнул голубой дугой и провел лучом по ребрам пола. Индикация поморгала. Частицы обнаружены. 0,003% от порога опасности. Она протянула устройство дальше. В стык у опоры. 0. Анвил подкорректировал лог. Поверхностная активность ниже уровня распознавания. Розничные скопления локализованы и нейтрализованы. Но Кирилл не верил показаниям на слово. Он требовал проб. Физических. Два техника встали на колени, развернули платиновый лезвийный пробоотборник и сняли стружку со шва. Образец прямо в герметичную капсулу, в лабораторию на борту Трояна. Он и Анвил мгновенно запустили анализ. Молекулярная развертка, спектроскопия, тесты на самовосстановление кода. Результат выводился в виде длинной строки, но ключевые слова вспыхнули зеленым. Структура фрагментарна, активность низкая, воспроизводство отсутствует, риск самовосстановления пренебрежительно мал. Команда вздохнула. Это был мягкий вздох, не ликование, скорее облегчение, как у тех, кто вернулся с поля боя и понял, что шрамы остались, но сердце все еще на месте и работоспособно. Тем временем сервисные дроиды углублялись в работу все больше. Большие краны на каркасе ангара протянулись вглубь, захватили какие-то давно сгоревшие блоки, отодвинули обломки и открыли доступ к нишам, где прежде укрывались москиты. На экранах появлялись схемы. Пустые сектора, подсистема охлаждения, разрушена. Канал очищен. Были обнаружены даже брошенные ремонтные модули. Их Анвил приказал вывести для синхронизации. И теперь они разворачивали крошечные кристаллические паяльники. Также они вставляли кристаллы-репликаторы, которые дышали импульсами, восстанавливая пути и герметики там, где это требовалось, но не устраняя старую коррозию, только создавая временные уплотнения, чтобы не поднимать в воздух новые порции пыли. Для сбора остатков нанопыли использовали не только механические, но и энергетические методы. Вдоль нижней кромки ангара развернулись ионизационные занавесы, тонкие дуги, которые натягивали между собой электростатические поля. Крошки, влетающие в них, получали заряд и прилипали к коллекторным матрицам. После этого матрицы автоматически отбрасывались в портативные термореакторы, мини-печи, где остатки нагревались до температуры, при которой даже самые настойчивые наночастицы теряли свои нанофункции. Распадался связующий код, разрушалась органическая интеллектуальная оболочка. Все, что можно было уничтожить, уничтожалось в контролируемой среде. Кирилл наблюдал за всем этим с кресла на мостике, глядя иногда в свои шлем-камеры, чтобы видеть лица людей внизу. Он видел, как Вулкор, бритоголовый абордажник, который больше привык к перестрелкам и сражениям в узких пространствах, сам почти невозмутимо присел и помогал ремонтному дроиду вытряхнуть из трюма старый болт, который мог бы прервать анализ. Видел, как медик постоянно проверял ребят, давление, пульс и даже нервную реакцию. Малые лаборатории, что работали прямо в ангаре, выдавали отчеты в поток. Обследование образца 12, остаточная алгоритмическая последовательность, фрагменты не более 13 связок, повторное стимулирование, отрицательно, нет признаков антоинкремента. Экран мигнул зеленым, ситуация стабильна, но дроны не просто чистили, они сортировали. Все, что могло быть потенциально информативно, крошечные фрагменты наноструктур, обломки черной корки скафандра, кристаллы с обломков контейнеров отправлялось в архив Трояна. Там в лаборатории маленькие роботы-скальпели аккуратно вскрывали слои, снимали последовательности, клонировали фрагменты в песочницу. Отдельную вычислительную среду, изолированную от основного кластера под присмотром Анвила. Кирилл дал команду «все, что могло быть использовано для изучения, сохранять. Все, что могло представлять угрозу, уничтожать. Четкая дилемма – знать или умереть». Когда первые крупные блоки мусора ушли в дробитель, а пауки вывели из стыков последние полосы черного порошка, мостик получил окончательный сигнал. «Ангар чист. Остаточные следы вне критического порога. Рекомендуется продолжать мониторинг не менее 72 часов. Удаленный архив создан. Все опасные образцы под контролем или ликвидированы». Эльфийки вернулись к Трояну. Их лица были светлые и усталы. Кирилл дал им право на короткую передышку. Чашку теплого синтетического витаминизированного напитка из кухни корвета. Место на сидении, где можно было снять шлем и на минуту почувствовать надежную и безопасную опору под ногами. Но ошейники так и остались. Он не собирался их снимать. Было слишком много разумных, желающих ему навредить. И даже слишком много обязательств. В их случае свобода была очень тяжелым словом. Стоя на мостике, когда дроны отстыковывались и начинали возвращаться в свои отсеки для подзарядки, Кирилл посмотрел на панель. Анвил разложил данные по полкам. Логи, графы, временные шкалы. Внизу в ангаре мелькнули последние паучки, собравшие остатки. Большие киты уже тянули последние слитки в дробитель. Голос ИИ выдал сухую фразу. «Угроза наноботов нейтрализована. Риск возвращения статистически незначителен. Рекомендуется восстановление и продолжение исследований». Кирилл не улыбнулся. Его лицо было как камень, но в нем отражалось облегчение человеческого масштаба. Не торжество, а усталое признание. Они сделали свой шаг, но цена этого шага останется в памяти. Он представлял, как когда-нибудь, возможно, эти ошейники спадут, и члены его экипажа, что сейчас работали под его командованием, пойдут свободными по своим путям. Но было и другое знание. Свобода бывает разной цены, и иногда за нее платят не кровью, а молчаливым отвержением. Ночь ангара опустилась мягко, но работа не прекратилась. Система мониторинга осталась на стороже. Троян держал в эфире паттерн наблюдения. Анвил фильтровал все потоки, и дроны, как часовые, ходили по своим маршрутам. Внизу оставались лишь узкие полосы света, следы того, что очистка прошла. И где-то глубже, в кладках корабля, архивы наполнялись данными. Страшная, мрачная угроза, тысячи лет властвовавшая на борту этого корабля, была уничтожена. Кирилл смотрел на это все с того самого кресла капитана, оттуда, где принимают решения. В ушах еще стоял шепот проекций, шепот старого командира. «Лучше прах, чем память, ожившая в черной одежде». И он понимал, что на сегодня они выиграли время. Вечером, когда ангары затихли и дроны уснули, за штурвалом старого тронного кресла он позволил себе крепко сжать кулаки. Не от ярости, не от боли, а от того, что сделал невозможное. Убил прошлое, чтобы сохранить будущее. Тяжело вздохнув, Кирилл медленно провел рукой над панелью, и перед ним, словно океан, разрезанный невидимой рукой, развернулась объемная тактическая карта. Полотно из тусклого золота и мертвого света. Плоть пространства, расчерченная орбитальными линиями, коридорами гиперпереходов, крошечными точками старых маяков. Все это словно шевелилось, жило, дышало едва уловимыми импульсами энергии, слабым дыханием древней машины, вновь пробужденной к жизни. Его взгляд постепенно скользил по разметке систем. Каждая из них сопровождалась символами, непонятными, словно смесь пиктографики и кодов, которые ни один современный искусственный интеллект не мог расшифровать. Однако сам корабль, этот древний титан, словно понимал язык своих создателей и безошибочно подсвечивал нужные узлы. На карте одна за другой загорались точки, аномалии, области пространственных искажений, гравитационные воронки. Но то, что заставило Кирилла задумчиво нахмуриться, это появление слабых мерцающих контуров, напоминающих силуэты кораблей. Не просто обломков. Кораблей чужих, разных, невероятно разных. Некоторые имели угловатую кристаллическую структуру, как будто были выращены, а не построены. Другие округлые, как органические формы, почти живые. Были и такие, что напоминали гигантских медуз, чьи полупрозрачные тела все еще колыхались в невесомости. На этой карте он различал метки древних станций, капсулы с замороженными формами жизни, даже остатки кораблей, принадлежавших расам, которых не существовало уже миллионы лет. Но главное, карта показывала все, чего не видели гномы. «Это», — тихо произнесла одна из эльфиек, стоявшая позади, — «эти координаты, их не было ни в одном из архивов, потому что их не могло быть», — отозвался Кирилл, не отрывая взгляда от карты. «Их просто никто не видел. Этот корабль», — он постучал пальцем по парящей голограмме, — «видит то, чего не видят другие, даже специализированные, и исследовательские модули тут не помогут». И действительно, древняя система, словно обладавшая сознанием, выделяла участки, отмеченные метками опасно, аномально, чужеродно. Места, где пространство само себя поедало, где время растягивалось, где остатки былых битв оставили на тканях реальности выжженные пятна. А между этими гиблыми точками – жемчужины трофеев, возможные арсеналы, древние станции связи, и даже купола хранилищ данных. Кирилл усмехнулся. В этом хаосе он чувствовал не страх, а полноценный азарт. Перед ним лежала карта сокровищ, созданная существами, чье могущество затмевало даже самые дерзкие инженерные мечты нынешнего мира. Он медленно провел рукой, фокусируя изображение. «Вот оно!» – пробормотал он. «Вот где начнется настоящая охота!» На мгновение осветительная панель над картой вспыхнула ярче, словно корабль, этот безмолвный гигант, понял его намерение и согласился. В глубине корпуса, где спали механизмы, эхом прокатился глухой отклик, короткий пульс, будто биение сердца. И Кирилл вдруг ощутил. Теперь этот корабль его слушает. Но вместе с этим у него было какое-то странное, будто бы холодное и даже металлическое чувство, будто кто-то или что-то следит за ним из глубин своих серверов, древних, как сама звездная пыль. Теперь все только начиналось. Парень сидел в кресле под потоком мягкого света, осмотревшись вокруг, и задумчиво пролистывал голографические вкладки боевой и исследовательской отчетности древнего корабля. Теперь, когда базовая очистка завершилась, пришла пора увидеть, что именно им досталось. Не просто останки и руины, а живые системы, сокровища, ресурсы, которые перестали быть миражом. Весь этот корабль, по сути, был форс-вариацией дредноута. Массивный корпус, каждый выступ которого таил не только щиты и броню, но и тяжелые батареи, те самые турболазеры, усиленные изнутри энергетическими кристаллами. В его носовой части оставались массивные линейные стволы, рассчитанные на залп, способный прорвать оборону целого крейсера. Они были усилены двойным стабилизатором. Каждый ствол окружен кольцом усиления, способным фокусировать луч. По флангам, в тени обшивки, располагались прожекторы направления, легкие лазерные орудия и импульсные батареи, снабженные резервом для борьбы с флотами и истребителями, как стационарные ПВО-орудия с энергетическими ячейками, способными перегрузиться, чтобы дать залп второго порядка. Также имелись пусковые шахты для криогенных торпед или сгустков плазмы. Маленькие орудия, снаряды из которых могли быть запущены на фоне основного огня, чтобы пробивать точки слабости, обнаруженные в защите противника. Система наведения и стабилизации всех этих батарей была напрямую связана с гигантским массивом сенсоров. Системы, пробудившиеся сейчас, показывали, что корабль имел в запасе и резервные каналы оптического наведения, и антипомеховые линейные антенны. Почти под всей центральной осью корабля располагалась огромная силовая машина, ядро реактора, окруженное кольцом терморегуляторов и магнитными узлами. Оно питало как щиты, так и оружие, и всю сеть судна. В трюмах этого корабля также сохранились дополнительные аккумуляторные модули, массивные батарейные столбы, способные выдавать всплески мощности в критический момент. Они были защищены изоляторами и охлаждающими рукавами, и многие из них, несмотря на прошедшие века, достаточно активны. Они подключились к сети сразу после пробуждения корабля. Были также запасные энергетические кристаллы, свернутые в целые массивы камни душ, используемые как буферные единицы, способные аккумулировать магическую энергию и конвертировать ее в электромагнитные потоки. Наборы преобразователей, устройства, переводящие энергию различной природы, вроде магии, электричества и даже плазму, были также в количестве, достаточном для независимого функционирования отсеков при частичном отключении реактора. Также в отсеках корабля сохранились огромные картриджи-блоки регенерации воздуха, генераторы гравитации, фильтрационные установки. Все это активировалось вновь. Резервные кислородные баки и баллоны, тысячи литров газа, часть в сжатом состоянии, часть в жидкостном виде, стабилизированных в своем составе. Запасы воды, переработчики конденсата и системы очистки – все это задействовало и даже забегало, наполняя коридоры тонким дыханием жизни. В хранилищах хранились пайки, медикаменты, тюбики энергетических смесей, каталитические реагенты, материалы, пригодные для ремонта и перепайки. Некоторые полки были помечены как экспедиционные ресурсы. Контейнеры с образцами минералов и сплавов из далеких систем, которые исследователи корабля хранили как трофеи или объекты анализа. В глубинных отсеках, ранее спрятанные от доступа, Кирилл обнаружил архивные хранилища, массивные блоки данных, записанные не на обычные пластины, а на плотные кристаллические массивы. Там были закодированы записи, которые, если расшифровать, могли рассказывать о походах, о контактах с древними расами, о тайнах, которые никто уже не помнил. Имелись тут и две лаборатории по анализу образцов. Они содержали микроскопы, нанолаб-сборщики, контейнеры для проб, устройства для кристаллического резонанса. Все в состоянии полуспячки, но способное ожить. Склады инструментов и ремонтные мастерские, наборы материалов, инструментов, вспомогательных дронов. Они ждали команды и уже начали разгоняться, помогая очистке и ремонту. В специализированных отсеках на этом корабле хранилось и топливо, не просто химическое, а магноэнергетическая смесь, в которую входили квазичистые элементы энергетического расклада, способные питать как локальные двигательные установки, так и гиперприводы. Если они сохранились, как и приводные узлы, маховики, антигравийные катушки, магнитные фокусирующие линзы, часть из них еще функционировала. Они загудели, когда корабль начал пробуждаться. Навигационная система здесь требовала отдельного внимания. Это был невероятно мощный массив высокочувствительных сенсоров, гиперкомпьютер, нави-кристаллы, которые могли себя калибровать с нуля. Они подключились, показывая, что корабль готов перемещаться, что его ум знает и четко контролирует пространство вокруг себя. Когда Кирилл впервые увидел всю эту совокупность – оружие, реакторы, архивы, запасы, лаборатории – у него перед глазами распласталась мощь, которая не просто была фундаментом для власти. Это была база независимости. Он понимал, что все, что нужно, это восстановление, переосмысление, переустройство. Чужие системы и чужеродные корабли, расположенные на карте, теперь в пределах досягаемости. То, что схвачено здесь, не просто ресурс, это прирученная история. Все, что осталось, выбрать направление, поднять паруса и отправиться в темноту, вооруженным не надеждой, а силой, которую уже не стыдно и продемонстрировать.